Глава 8. После поездки он с новыми силами взялся за работу. Сестра попросила съехать с Роминой квартиры, чтобы ее сдать, пообещав на первое время половину суммы отдавать брату на аренду комнаты. Перебравшись поближе к центру, молодой человек теперь обитал в большой приличной квартире, окна которой выходили на бульвар в получасе ходьбы от его института. В соседней комнате жила молодая пара, а в третьем помещении мужчина лет 40, работавший программистом, который все время был приклеен к компьютеру, как майк к своей гитаре. С соседями молодой человек общался постольку-поскольку, в основном на бытовые темы, но общая атмосфера в доме была доброжелательной. Весь четвертый курс музыкант продолжал подрабатывать и тратить деньги на развитие группы. Все чаще они репетировали на арендуемых базах и собирались сделать свою первую музыкальную запись. Света разрешилась с сыном. К этому событию Май отнесся, как и ожидалось, с прохладцей. Но она и не обиделась на брата. Со своей стороны продолжала посмеиваться над его музыкальными устремлениями и мало верила в его успех. Несмотря на все это, сестра умудрялась сохранять с ним довольно теплые отношения, хотя они теперь практически не виделись. Молодой человек был рад, что так далеко ушел от семьи. Он редко ее наведывал, не скучал и не ощущал угрызений совести. Для матери же было важно только знать, что ее сын жив, здоров и что ему есть на что жить. А лицезреть его постное лицо, с которым он раз в год приезжал к ним в гости, не доставляло ей удовольствия. У нее рос внук, забиравший все внимание. Иногда внуки играют большую роль в жизни бабушек, чем собственные дети. Поэтому Май терял связь со своей кровной родней, и его это не тревожило. Он скучал лишь по любимому району и мечтал когда-нибудь вернуться туда жить. Через год ребята записали свой первый студийный альбом. Саша, носившийся с творчеством Майи как с писаной торбой, увлеченный его продвижением и сам набирающийся опыта для собственного будущего, влезал во все музыкальные двери, окна, дыры, приглашая познакомиться и прослушать музыку своего друга. Он передавал продюсерам записи, бегал в звукозаписывающие компании, пытаясь заинтересовать и их. Всучивал диск известным музыкантам со словами: «Я вам клянусь, такого вы еще не слышали! Пусть я 10 раз облысею и 2 раза помру от ожирения, если соврал!» Успех его трудов не заставил себя долго ждать. Парней взяла под свое крыло одна известная российская рок-группа с очень талантливым солистом, который в прошедшие 90-е годы вывел рок-музыку на новый уровень. Его песни несли поток сознания, создавая небрежное настроение пофигизма, такое необходимое в те времена. Он пел мягким, мяукающим голосом, и вся молодежь 90-х заражалась спокойствием, с которым он смотрел в будущее и которое транслировал со сцены. Май уважал эту группу и был рад попасть в ее поле зрения. Запись первого студийного альбома проходила на студии кино. Песни были русскоязычные, но молодой человек не терял надежды когда-нибудь записать английский альбом. Еще через какое-то время, пока они набирали определенную высоту, одна из композиций попала в первую десятку музыкальных чартов страны. Молодая группа обзавелась поклонниками, удостоилась выступлений на больших популярных площадках не только столицы, но и других крупных городов страны, а также на фестивалях. Это было началом восхождения к славе. Майю на тот момент исполнилось 27 лет, и он был одинок. За минувший период у него случился еще один серьезный роман с девушкой из его института, порушившийся на почве того, что музыкант не хотел узаконить отношения после нескольких лет совместной жизни. И когда его поставили перед выбором, он предпочел свободную жизнь без любви, хотя давно уже никого не любил, но со своим творчеством. Май легко отказывался от всех искушений звездной жизни, в которую уже успел войти одной ногой, но не был готов к скучной, спокойной, предсказуемой стезе семейного быта. Он не хотел детей, и потому его больше устраивали отношения на расстоянии, с пылкими встречами, подпитывающими тело и душу. Такая вот странная поэтическая натура с еще не оскудевшим юношеским максимализмом, которая могла кормиться своими идеалами, превознося чистоту любви, запечатлевшуюся в юном возрасте. В этот момент своей жизни Май встретил человека из прошлого, который затянул его в новый омут чувственных страстей и пошатнул и без того неспокойную душу молодого музыканта. Когда встречаются два человека, близких по содержанию, взрыв неминуем. Это произошло осенью, в день города. Центр столицы наполнился гостями. Они бороздили улочки, главную площадь и пялились по сторонам, спотыкаясь об улыжники мостовой. Эта живая масса концентрировалась у достопримечательностей, притормаживала у входа и на выходе из подземных переходов, на перекрестках, растекалась вереницей по тротуарам и рассыпалась крупицами праздных людей на лавочках скверов и бульваров. Молодой человек решил прогуляться по городу, принявшему к празднику торжественный вид. На углах домов висели флаги, над старинными улицами тянулись гирлянды в виде шаров, звезд, висящих капель. В некоторых местах на ветру струились ленты, как флажки на просторах Тибета. Растянутые баннеры поздравляли с днем города, из множества улочек доносилась живая музыка. То были музыканты, пытавшиеся обратить на себя внимание безразличной толпы. Кто-то на короткое время задерживался, устремляя взгляд и ухо к знакомым мелодиям, а потом шел дальше. Кого-то отпугивала протянутая перед носом шапка для сбора мелочи за выступлением, и случайный слушатель убегал прочь, опустив глаза в асфальт. Иногда некая кучка молодежи, всегда устремляющаяся туда, где побольше шума, устраивалась возле таких шарманщиков, наслаждаясь общей кутерьмой. В центр, в самую толчею людей, молодого человека потянуло бессознательно. Именно сегодня он решил навестить улицы, по которым уже давно не бродил. Он еще мог спокойно пройтись по оживленным местам города. Редко кто из прохожих узнавал его и с восторженным возгласом изумления кидался брать автограф. Его группа не была столь известна обычному обывателю, привыкшему видеть на экранах телевизоров одни и те же сияющие, как будто искусственные лица эстрадных звезд. Поэтому молодой человек пользовался своей свободой быть частью толпы, но также радовался, когда его узнавали истинные поклонники его творчества. Потому что еще не привык к этому. Это была идеальная пора его карьеры. И вот, гуляя по центру в день праздника, он спускался от главной площади к видневшейся рубиновой звезде на башне Кремля. Он шел в черной кепке, кидавшей тень на его лицо, и с интересом смотрел по сторонам, впитывая настроение толпы. Его глаза снова все изучали, все подмечали. Он шел своей обычной походкой, широким, неспешным шагом, держа левую руку в кармане джинсов. Дойдя до подземного перехода, нырнул в его открытую пасть, чтобы перейти улицу и выйти к переулку, уводящему вверх от исторического центра. Май снял кепку, дернул головой, чтобы расправить примятые волосы. Спускаясь, он скользил взглядом по людям, и тут его внимание привлекло женское лицо, показавшееся сильно знакомым. Светлые волосы, зачесанные в маленький пучок на затылке, взгляд в пол. Он еще не видел ее глаз, чтобы точно опознать. Женщина была в черных брюках и в дымчато-серой полупрозрачной блузке, под которой виднелась темно-серая кружевная маечка. Она была невысокого роста, хрупкого телосложения и ступала аккуратными шажками, чему-то улыбаясь себе под нос. И тут она подняла глаза, и он узнал ее. Это была она, его первая любовь. Юля на несколько секунд замерла, увидев молодого человека. По лицу пробежала тень смущения и недоверия. Она силилась понять его намерения, и на ее округлом, чуть выпуклом лбу появилась напряженная морщинка. Она его еще не узнала, но взгляд сам невольно ощупывал его лицо. Май по инерции продолжил спускаться по лестнице вниз, весь напрягшись от волнения, чтобы не задеть ее в толпе теснивших его сверху людей. Прижался к стене, затем обернулся, когда она уже поднялась выше. Вдруг она тоже обернулась, и их глаза встретились еще раз. Он понял, что она узнала его. Ее внимательный, но нежный взгляд взволновал его душу, заново взбудоражил. Глаза большие, такие же теплые и чуть влажные, как в школьные годы. От неожиданной встречи она приоткрыла рот, и ее нижняя пухленькая губка немного подалась вперед. Она судорожно рассматривала его, будто знакомилась заново, потому что еще сомневалась, что перед ней тот самый бывший ученик, который был в нее страстно влюблен и которого она до сих пор помнит, несмотря на столько разделяющих лет. Как он повзрослел, возмужал. Май притормозил, глядя на нее, и судорожно соображал, что делать дальше. Юлия оторвала пригвожденный взор, устыдившись своего столь откровенного интереса, и машинально продолжила подниматься по ступенькам наверх, также пытаясь понять, что дальше. Она растерялась, хотела остановиться, но не могла. Ноги продолжали идти. И с каждым новым шагом в груди дрожала и таяла надежда, что он окликнет ее. Как же она хотела с ним заговорить, разглядеть его повзрослевшее лицо, послушать рассказ о его жизни, об успехах. Ее сентиментальная натура даже к 40 годам не хотела отпускать ее. Хотя с чего бы ему окликать ее? Она даже не была их постоянной учительницей, всего лишь заменяла уроки, и они почти не были знакомы. Она лишь чувствовала, что он был в нее влюблен, видела его страдания, выдумывала что-то сама, догадывалась о звонках и молчании в трубке. А еще она помнила тот прощальный танец на выпускном. Как же долго она не могла забыть его. В том танце было столько любви, нежной и юношеской. Да, она была уже замужем. Но разве можно отпустить такую чистоту любви, которая возводит до небесных высот и греет сильнее жарких объятий? Поэтому она помнила его. И когда-то жалела, что их разделяет возрастная пропасть в 12 с небольшим лет. Она вышла из перехода и, пребывая в волнении, словно в тумане, остановилась на дрожащих ногах, крепко сжимая в руках зонтик, взятый на случай дождя. Она смотрела перед собой и не понимала, куда ей идти дальше. Мысли путались и бередили разум. Юлия стояла, поникнув головой, словно переживая момент их встречи там, под землей. Май бросился вслед за ней наверх, расталкивая людей, осознавая, что если сейчас упустит, то больше никогда не увидит. Он считал, что у него был повод, их школьное прошлое. И, ощущая свою взрослость и мужскую уверенность, он был способен, наконец, заговорить с ней. Впервые в жизни, глядя в когда-то любимые глаза, поговорить пусть о пустяках, о настоящем, но в котором между строк будет скрываться признание в далекой школьной любви. Пожалуй, Юлия была его самым высоким идеалом, подарившим чувства, которые он переживал в жизни по отношению к женщинам. Он так горячо ее любил, что к 27 годам еще ни одна другая любовь не смогла сравниться с той первой, дрожащей, светлой, лишенной физической близости, но, безусловно, самой сильной в душевном и эмоциональном плане. Май выскочил на улицу и, увидев ее, с трепетом в сердце окликнул громко и смело: «Юлия Александровна!» Услышав свое имя, она вздрогнула и в необъяснимом порыве, за который впоследствии ругала себя, устремилась к нему навстречу, сияя улыбкой. «Май!» — отозвалась она. Он снова услышал любимый, тревожащий в прошлом голосок, который всегда с нежностью произносил его имя. «Надо же!» — начал он разговор. — «Я думал, что больше никогда не увижу вас, тем более встретиться в такой толкотне. Я так рад, что вы меня помните!» «Помню», — сказала довольная Юля, щуря глаза от бесстыжего счастья. Он смотрел в эти сияющие глаза, улыбался и видел ее такой, какой запомнил в подростковые годы. Да, она была все та же, несмотря на немного утомленный вид, мелкие морщинки, проступавшие в момент улыбки, и чуть уставшую кожу лица. В целом она была так же хороша в своем робком образе, как много лет назад, и вряд ли кто угадал бы ее точный возраст. Она почти не изменилась, а вот Май стал другим. И Юлия с интересом и смущением разглядывала его лицо, еще хранившее юношескую свежесть. «Вы сейчас торопитесь?» «Нет, не тороплюсь. Гуляю по городу, наслаждаюсь праздником». «Совсем в одиночестве?» И тут он глянул на ее правую руку. На ней по-прежнему было надето обручальное кольцо, но уже потускневшее от времени. Молодой человек смутился. Уловив его взгляд, Юлия поторопилась сказать, что будет рада еще немного пообщаться, узнать, как он живет, чем может похвастаться, как прошли институтские годы. Она так рада была его видеть, что потерялась в своем счастье и отпустила внутреннее стеснение, испугавшись, что он так же внезапно, как появился, сейчас исчезнет. Они пошли вверх по улице, удаляясь от шума и толкотни перегруженного людьми центра, и говорили о каких-то глупостях. Им было все равно, о чем говорить, лишь бы слышать голос друг друга, радостный, светлый, дающий надежду на продолжение общения. Юля смеялась, как могла бы смеяться легкомысленная девчонка. Она совсем забыла, сколько ей лет, и не задумывалась, прилично ли замужней женщине гулять с молодым парнем. Он не спрашивал про ее семейную жизнь, даже не хотел помыслить о ней. И меньше всего хотел бы знать, есть ли у нее дети. Они жили настоящим моментом, в котором оба были счастливы. Она расцветала под его взглядом, а Май смотрел на нее без былого смущения, открыто и смело. Они куда-то шли и шли, проходя километр за километром, и ни один из них не следил за временем. Затем, когда рыжий диск солнца стал стремительно прятаться за крышами домов, Май очнулся. «Вы точно не торопитесь?» «Нет, что вы!» Юля хотела сказать, что ее дочка с мужем уехали за город, как обычно, на выходные, но фраза застряла на ее губах. «Может быть, тогда пойдем в кафе, что-нибудь перекусим? А то мы уже столько прошли!» Май начал озираться, чтобы понять, где они находятся и есть ли поблизости кафетерии. «Давайте!» — кивнула Юля, краснея от нахлынувших эмоций. В маленьком зале ресторанчика оба засмущались. Юля из-за того, что предстоит что-то есть, и она боялась, что предстанет в невыгодном свете. А молодой человек тем более не мог даже думать о еде и волновался, что будет выглядеть глупо с одной кружкой кофе. Май не отрывал взгляда от своей спутницы, жадно ловил ее движение рук, губ, глаз. Она пила капучино, скромно вытирая салфеткой рот после каждого глотка, опасаясь, что не уследит, и на губах останется молочная пенка. Когда они гуляли, им было проще прятать смущение в разговорах. Сейчас же, сидя за маленьким столиком, помимо своей воли они смотрели друг на друга. И когда их взгляды встречались, оба испытывали неловкость, напряжение, но внутренне трепетали от нарастающих эмоций. В душе молодого человека воскресали прежние чувства. Он будто влюблялся заново, словно он был все тот же школьник. Если бы ему сказали, что в одного и того же человека можно влюбиться дважды, он бы не поверил. Но сейчас, глядя на нее, теперь не сомневался в этом. И сейчас его отличало от прошлого Мая лишь то, что он был уверен в себе и мог дать этой женщине все, что она пожелает — любовь, тело, свою свободу, даже душу, ну и, наконец, финансовый достаток, которого требовал плотский человек. После ужина они сели в такси и доехали до Юлиного дома. Молодой человек хотел убедиться, что его спутница добралась в целости и сохранности. Машина остановилась у въезда во двор. «Я не буду выходить, чтобы вас не смущать», — произнес Май, глядя в ее утомленные, но счастливые глаза. «Я был безумно рад вас встретить сегодня». «Взаимно», — сдержанно ответила Юля, но ее глаза говорили о большем. Май поехал к себе, но вышел на два квартала раньше, чтобы прогуляться на волне захлестнувших его мыслей. Он брел по своему району уже в сумерках и сам себе улыбался, пылая счастьем прошедшего дня, с благодарным сердцем поднимал взор высоко к небу, где тонким волоском взошел народившийся месяц. Мог ли он себе представить, что этот день окончится именно так? Непредсказуемая судьба Шалунья решила над ним посмеяться, дав ему то, чем он горел в школьные годы, лишенный сна и мирного дыхания. Молодой человек шагал к дому и уже скучал. Ему хотелось позвонить, чтобы еще раз услышать нежный голосок. Или написать, просто спросить: «Как ты? О чем думаешь?» Юля дала ему свой номер телефона, и он лишь ждал нового дня, чтобы отправить ей весточку. Сегодня уже нельзя. Некрасиво. Уже поздно. Она, может, уже легла спать. Май снова стал мечтателем, забыв про золотое кольцо и даже не подумал, что если Юля и легла спать, то, скорее всего, нырнула под одеяло к тому мужчине, которому по-настоящему была отдана. Месяц исчез, небо затянуло, стал накрапывать мелкий, еще летний дождь. Музыкант с блаженным чувством подставлял ему лицо, ощущая живительные капли. Пусть остужают его чувства в груди. Там снова разгорался огонь былой любви. Было хорошо и спокойно. Во всем был смысл, во всем была светлая радость. Он дошел до дома и, не ощущая усталости, лег в кровать, еще долго смакуя в воспоминаниях сегодняшний день, улыбаясь каждому проявлению Юлиных эмоций. Особенно его умиляла сцена, когда он окликнул ее, и она бросилась ему навстречу, вся раскрасневшаяся и взволнованная. Эту сцену он прожил трижды и всякий раз улыбался. И, напитавшись счастьем пережитых эмоций, уснул. Давно он не засыпал на такой вдохновленной волне, грезя надеждами. А в это же время Юля пребывала в глубокой задумчивости. Эта встреча пошатнула ее, пусть и скучную, уже привычную, но мирную жизнь. Май очаровал ее. «Такой обаятельный», — рассуждала она, — «и такой уже взрослый», — улыбнулась она. «Нет, этого не может быть, чтобы между ними что-то вспыхнуло. Не дай бог!» — в сердце закрался ужас. Ей и хотелось, чтобы это было правдой, и тут же она страшилась этого. Теперь уже Юля сидела с обреченным лицом, прокручивая все моменты их сегодняшней встречи, пытаясь выудить в ней свой самообман. «Нет, этого не может быть», — твердила она, когда вспоминала, какими глазами он смотрел на нее, как хорошо им было вместе, какой счастливой она была. «Он такой милый. Она была так рада его видеть. Ах, как же быстро пролетел этот день. А что будет завтра? Напишет ли он?» «Я буду рада, если мы станем друзьями», — решила она наконец, но в душе подрагивали иные чувства. «Отчего так хочется плакать?» Она прикрыла ладошками глаза и почувствовала свое бессилие. Первые слезы колыхнулись под темными ресницами тревожных глаз. Она вновь и вновь вспоминала их прогулку, его глаза, весь его чарующий облик. Да, теперь она разглядела в нем мужчину, которого когда-то дорисовывала в романтическом настроении своей молодости. Но тогда ее успокаивало, что он еще мальчик, что она сентиментальная фантазерка и что он вырастет и навсегда пропадет. И вырастет другим, не таким, каким она себе придумывала. И когда Юля встретила своего будущего мужа, то забыла с ним глаза этого влюбленного мальчишки, забыла ту смешную, нереальную любовь. Она ведь не любила. Это было просто невозможно. Ее всегда лишь влекла чистота его чувств. А сейчас? Сейчас он стал настоящим, пусть и очень молодым, но настоящим. И пробыв с ним целый день, она с ужасом осознала, что он стал именно таким, каким она его когда-то себе представляла. Юля не понимала, что с ней происходит. Как она, замужняя, глубоко верующая женщина, уже вступившая в пору зрелости, смогла так легко поддаться чарам какого-то мальчишки? Разве ей не удавалось до этого избегать любых искушений плоти, которые с годами стали ощущаться острее? Юлина жизнь с мужем была пресной. Сначала она вспыхнула к нему чувствами, но потом они поблекли в серости будней. Вот уже 10 лет, как они в браке, и их семью скрепляет не просто привычка, но нечто более глубокое — венчанный союз перед Богом. Это всегда удерживало ее от безрассудства и бесконечная внутренняя работа над собой. Ей было тяжело. Тяжело всегда, потому что Юля, словно незрелая личность, словно вечно юная дева, Все время о чем-то мечтала, что-то предвкушала. В былые годы она находилась под сильным влиянием отца-священника. Он был строг и требователен. И Юля не имела права даже подумать о том, чтобы построить свою жизнь так, как хочется ей. Она всегда была очень нежной и романтической натурой. И жизнь с мужем, единственным ее мужчиной, отобрала у нее все мечты. Юлин супруг был скучен, предсказуем и никогда не наполнял ее возвышенной любовью, которой она жаждала. Он был настроен на ровный семейный союз, который выстраивал по той же схеме, по которой жили его родители. Не обладая хорошей фантазией, он дарил Юле одни и те же цветы, пока их семейный бюджет не стал общим. После этого он перестал дарить их вовсе, считая это лишними тратами. Всю их совместную жизнь он работал на одной и той же должности. По выходным вместе с дочерью ездил на дачу к своей матери до первых холодов, а в зимние дни, как по заезженному кругу, в субботу отоваривался продуктами в крупном супермаркете, воскресное утро проводил на литургии, а вечер — перед телевизором. Его жизнь была так же однообразна, как занудство осеннего дождя, монотонно постукивающего в остывающую землю города. Они оба так жили, тихо и блекло. Редко куда ездили, ничем совместным не увлекались, экономили на полноценном отдыхе и всегда исходили из практического смысла, избегая эмоциональных всплесков. Юля задыхалась в этом браке, мечтала о большем, но душила в себе эти мысли, страшась греха. Муж любил ее, но так, как он это умел, ровной, привычной любовью. Точно так же он любил их дочь, которая внешне пошла в маму, большими карими глазками, светлыми волосами и тоненькой фигуркой с острыми коленками, тонюсенькими ручками и костлявыми плечиками. Маришка была чересчур худенькой для своих 7 лет, и это очень беспокоило Юлю. Иногда при взгляде на нее сердце матери сжималось от душевной тоски. Она видела остатки своей жизни лишь в этой угловатой девчушке, которая по утрам обнимала ее своими прутиками-ручками и целовала в щечку, лепеча какую-нибудь глупость. «Мамочка, дай я тебе расскажу, как папа сегодня смешно храпел. Я слышала сквозь стенку, как громко он хрюкает, как те свинки, что мы видели у бабы Люси в деревне. А потом замирает, и затем снова громко и страшно». Юля смеялась, целуя своего лебеденка, и на глаза наворачивались слезы. «Моя ты девочка», — шептала она и тут же думала. «Грех мне жаловаться. У меня хороший муж и чудная малышка». Но чем ближе возраст подходил к 40 годам, тем сильнее в ней зрел бунт против бесцветной жизни. Ей хотелось большего. Юле казалось, что она всю жизнь пряталась от самой себя и никогда не жила по-настоящему. Никогда не позволяла себе быть смелой, открытой, рискованной. Одним словом, быть собой. Потому что именно такая натура жила в ней, влюбленная в мир и ждавшая его откровений. Ей хотелось соблазниться на нечто большее, чем то, что она имела. И Юля внутренне жаждала перемен, новой жизни, которая захлестнула бы ее, дав возможность прочувствовать все ее грани. Все это дремало в ней, и нужна была лишь искра, которая воспламенит этот огонь, так давно теплившийся в ее жилах. И вот она встретила Майя и испугалась, почувствовав, что этот момент, возможно, пришел. «Снова ты все выдумала себе. Тебе уже 40, ему должно быть 27 или 28. Он молод, привлекателен, талантлив. У него, скорее всего, кто-то есть. Дружба. Вот что будет самое лучшее и верное в нашем случае». И тут же терзалась другим. «Напишет или не напишет завтра? Только не уходи. Не пропадай». Молило ее сердце, и, утомленная, она закрыла глаза, лежа головой на мягкой подушке. Соблазн полюбить и быть любимой, упасть в омут страстей, забыть себя и познать заново — все эти желания были сильнее ее. Она как будто только сейчас начинала жить и уже внутренне отдалась всему, что ее ждет впереди. На следующий день, не успев очнуться от сна, Май потянулся за телефоном. Он хотел позвонить, но тут его рука остановилась. Он смутился, вспомнив, что наверняка она живет не одна. Но в нем не дрогнуло чувство ревности, потому что Юля не принадлежала ему. Она пока была другом, светлым и чистым в его глазах, который дарит ему вдохновение. В его голове уже звучала новая песня, родившаяся на одном дыхании. Он решил не звонить, но просто написать. Так будет правильнее. «Доброе утро. Как спалось?» — отправил он текстовое сообщение. Юля уже хлопотала с домашними делами. Несмотря на воскресный день, она встала рано, просто не спалось. И все утро нет-нет да посматривала на мирно покоящийся на столе телефон. Вдруг он звякнул. Юля вспыхнула радостью. Она знала, что это весточка от Мая, и с бьющимся сердцем прочла сообщение. Тут же ответила. «Спала хорошо, сладко. А...» И тут она запнулась. «Вчера они общались на «вы», а сегодня ей уже хотелось написать «ты». Но она не посмела. «А вы?» «Может быть, все же на «ты»?» — получила она скорый ответ. «Хорошо». «Спал, как младенец. Даже что-то снилось», — написал Май. Потом несколько минут тишины, и молодой человек решился спросить. «Возможно ли нам еще раз увидеться сегодня? Я приглашаю погулять. На улице прекрасная погода». Она тянула с ответом, глядя в окно, где яркое солнце играло бликами на окнах соседнего дома. Он ждал, не выпуская телефона из рук. «Женская уловка, чтобы помучить кавалера», — улыбнулся Май. Юля думала, что ответить. Она держала телефон горячими от волнения пальцами, и ее мысли тонули в водовороте эмоций. Все развивалось так стремительно, что она потерялась. Муж должен был вернуться, как обычно, только к вечеру, значит, часов до 7 у нее есть время. Щи сварены, в квартире убрано, дочкин ранец на завтра собран. Маришка в этом году пошла в первый класс, в ту школу, где преподавала Юлия. Задорно улыбнувшись, она, наконец, ответила Маю. «Думаю, да». Они снова гуляли по городу, снова говорили о всяких пустяках. По такому случаю Юля специально надела летнее платье, струящееся легкой юбкой на ветру, приоткрывая стройные ножки с тончайшим загаром минувших отпускных дней. Погода начала сентября была еще летней, и город хранил яркие краски зелени, цветов, росших на клумбах, в деревянных ящиках, выстроенных вдоль главных улиц. Уличные кафе пестрили маленькими столиками и людьми, жмурившимися от солнечного света, ласкающего их сонные, расслабленные лица. Парочка дошла до пруда, спрятанного от суетного центра за стенами жилых домов, и, взяв с собой кофе на вынос, они присели на лавку у воды. «Как интересно», — начала Юля. «Возможно, мы сидим на лавке, на которой когда-то сидел Берлиоз». «Или поэт бездомный», — добавил Май. «Ведь и правда. Литературные персонажи иногда кажутся живыми. И я сколько раз ловила себя на мысли, что по-детски верю, будто Воланд ходил по этим улочкам». «Да, точно», — кивнул Май, счастливо улыбаясь. «Трудно не верить, когда герои привязаны к определенным местам в городе. Я согласен, что так даже интереснее. Я бы переименовал некоторые улицы в их честь. Вот эту именовал бы улицей Берлиоза, вон ту — переулком Бездомного или сквером Азазелло. А? Как звучит-то?» Его спутница засмеялась, слегка прижавшись к его плечу. От удовольствия Май на секунду прикрыл глаза. К берегу медленно подплыли жирные утки, надеясь на угощение. Юля радостно вскинула голову. «Смотри, какие холеные! Аж лоснятся!» Она отщипнула хлебную мякоть круассана и подошла к берегу, вытянув над водой изящную ручку с тонким браслетом, блеснувшим золотой вспышкой на полуденном солнце. Две нахохленные утки сначала немного отплыли, озираясь на гостью, потом, качаясь на мутной темно-зеленой воде, подплыли обратно. Юля бросила угощение, и, мощно щелкая клювами, птицы принялись за трапезу. Май продолжал сидеть, наблюдая издалека за своей спутницей. Он любовался ею, и она это чувствовала, поэтому обернулась всего лишь раз, чтобы улыбнуться. Было удивительно, что они совсем не говорили о прошлом. Почти не упоминали школу. Только один раз в этот день Юля заговорила о выпускном, осторожно коснувшись темы и его выступления. Она ведь так и не успела выразить ему свое восхищение. Они сидели рядышком друг с другом. Май не слушал. Подперев голову рукой, он молча рассматривал ее. Милое личико, на котором смущенно улыбались чувственные розовые губы, маленький закругленный носик, от которого спускались две легкие мимические морщинки, терявшиеся где-то в уголках рта, ее теплые глаза, под которыми рисовалась едва заметная тень физического утомления. Над губой был все тот же светлый пушок тончайших волосков. Ее изящные руки в волнении теребили тонкую ткань платья лазурного цвета, и под этим платьем дышала маленькая грудь. Юля смущалась его упрямого взгляда и, не поворачивая к нему головы, продолжала говорить. В чувственном волнении, в радости общения они снова прогуляли весь день. Обоим не хотелось, чтобы он закончился. Юля с упоением слушала рассказы Майя о его музыкальной карьере, о его учебе в институте, о его поездке в Лондон. Ей было очень отрадно слышать, что он любит иностранный язык и так преуспел в нем, будто в этом была ее заслуга. «А ты была в Англии?» — спросил молодой человек. «Да, однажды». «И каким тебе показался город?» «Грустным», — сказала Юля. «Вот и мне в нем было одиноко». Они гуляли как друзья. Май ни разу не посмел взять ее за руку или приобнять. Хотя были моменты, когда Юля сама слегка подавалась к нему плечом или, смеясь над его шутками, нежно клала пальчики на руку, и в эти секунды он либо замирал, оказываясь в чувственном оцепенении, либо слегка отстранялся, боясь потеснить ее. Она замечала его короткие и вроде бы нечаянные попытки отодвинуться и внутренне ругала себя за столь смелое поведение. А молодой человек осторожничал, потому что боялся спугнуть ее своей порывистостью. Боялся, что если хоть раз обнимет, то не сможет уже выпустить. Она вызывала в нем дикое желание, и больше всего он страшился все испортить. Их дружеская связь еще была слишком тонка для подобных откровений. Всю неделю после встречи они осторожно переписывались. Когда Юля получала долгожданные сообщения, она вспыхивала счастьем, убегала с телефоном в ванную и с жадностью читала их или перечитывала, чтобы еще раз насладиться эмоциями, которые они в ней вызывали. Чем дальше, тем сильнее она вязла в их невинном флирте, и весь мир для нее уже сконцентрировался в их редких встречах и трогательной переписке. Они виделись только на выходных, когда Юля оставалась одна. Она и до этого не любила ездить к свекрови, а теперь и подавно. Отнекивалась, ссылаясь на усталость. С того момента, когда в ее жизни появился Май, все другое перестало ее интересовать. Он не давал ей передышки, чтобы подумать, а что дальше? Все время пребывая в состоянии душевного подъема, она мало спала, мало ела, стала очень рассеянной. Зато в ее блестящих и счастливых глазах теперь загадкой светилась влюбленность. Она стала ко всем ласкова, часто без причины смеялась и вставала по утрам, озаренная внутренним светом. Однажды Маришка сказала: «Мама, ты так много смеешься? Ты такая смешная стала!» И сама развеселилась. «Да, мой любимый кролик, я смеюсь, потому что я счастлива!» — поцеловала ее Юля. «Пойдем делать уроки». Когда с работы возвращался муж, Юля встречала его таким же добрым взглядом, накрывала на стол, садилась рядышком и рассеянно слушала, что говорит супруг, блуждая мыслями в иных далях. Она относилась к нему хорошо, еще не испытывая ни стыда, ни жалости, ни ненависти. Ничто еще ее не тревожило. Она просто жила, испевая тот нектар любви, который ей подарила судьба. Жила, как маленькая девочка в семье, где, как ей казалось, ее все понимают и все разрешают. «Твори, что хочешь, лишь бы ты была счастлива, мое милое дитя». И вот однажды, ночью, муж повернулся к ней, положив широкую ладонь на ее бедро, и потянул к себе. Юля в ужасе вздрогнула и вся сжалась. Она не хотела этого. Отдаться ему сейчас означало бы измену тому, в кого она была влюблена. И она тихонечко отодвинулась от супруга. Но он не убрал руку, а стал гладить ее бедро, оголяя его, освобождая от тонкого шелка ночной рубашки. «Миша, не надо. Я не хочу». «У нас уже давно не было», — буркнул муж. «Прошу тебя, я устала». «Ладно», — ответил он сухо и, повернувшись на другой бок, засопел. Утром она проснулась с той правдой, о которой не хотела думать все эти счастливые дни. «Как же ей теперь быть?» «Я ничего не обещала этому мальчишке. Мы просто друзья. Он даже за руку меня не держал. Я, как всегда, все придумала, решив, будто у нас есть чувства». Тихонько разговаривала она сама с собой. «У меня есть муж, я принадлежу ему, а Май — это просто молодой друг. Я так и должна его воспринимать. В том, что ты влюбилась, никто не виноват. И он тоже. И вообще, у вас большая разница в возрасте. Ты забыла? Ты уже стара для него. У тебя ребенок. Вот твоя забота и смысл жизни», — уговаривала она себя. И бессильные слезы потекли по щекам. Она включила воду в раковине, чтобы никто не слышал, как она плачет. «Как же больно! Господи, как же больно!» Со дня первой встречи с молодым человеком она перестала молиться. Как только ею завладела новая сила, Бог отошел в сторону в ее душе. Ей было стыдно вставать перед иконами, ведь она отдалась сердцем другому, а значит, уже изменила. Значит, Святой Дух покинул их венчанный союз, и Бог ее не слышит. Да и о чем она могла молить его? О том, чтобы Май исчез? Сейчас она боялась этого больше всего на свете. «Пропадешь сама. А ребенка не жалеешь?» — новая мысль атаковала ее совесть. «Моя бедная девочка, ей-то за что?» Она посмотрела в зеркало на свое заплаканное лицо. «Он друг, просто друг. А ты, дура, все витаешь в облаках. Ничему тебя жизнь не учит». Гневные мысли укладывались морщинками на ее лбу. Первая буря прошла, лишь слегка припорошив ее безоблачное счастье. Весь сентябрь влюбленные гуляли по культурным местам столицы. Ходили в музеи, один раз в театр и несколько раз в консерваторию. Оба любили музыку и с наслаждением делились впечатлениями. «Я тебе говорю, это что-то из современного», — тараторил Май, взбудораженный фортепианной композицией, которую они только что слушали перед концом первого акта. Взяв свою спутницу за руку, он потянул ее в фойе, чтобы купить программку, которую они не успели приобрести сразу, потому что опоздали к началу. «Как эта музыка могла тебе понравиться? Это же сплошная какофония нот», — удивлялась Юля, краснея из-за того, что молодой человек впервые взял ее за руку. «Неужели ты не прочувствовала? У меня аж мурашки пошли. А, такая энергетика! Я бы сравнил это с терзанием души, лишившейся свободы. Она мучается, томится в своей клетке, и нет этому конца. Надежда лишь короткими вспышками озаряет ее агонию, а потом она снова бьется и бьется в полной темноте. Так жалко, так трагично. Это точно что-то из нашего времени». «Да, композиция странная, соглашусь. Ну уж больно запутанная и мрачная». «Она гениальная!» Май купил программку и судорожно искал глазами композитора. «Так, так... А, вот, Мессиан». «Мессиан...» Будто припоминая, твердил он полушепотом. «Ты слышала о нем?» «Нет». «И я нет». «Как же я не образован! Надо будет почитать про него». Тут он увидел художественного руководителя, чьи ученики только что исполняли фортепианные сочинения. Это был невысокого роста человек, среднего возраста, с черными волосами и с ясным вдохновленным лицом, обращенным на молодых музыкантов, стоявших у открытых дверей зала. Они рассеянно слушали учителя, глядя в пол, и тяжело дышали от эмоций, которыми были переполнены после выступления. Руководитель что-то говорил, подбадривающе похлопывая одного паренька по плечу, затем отошел и встретился взглядом с Маем, который жаждал задать свой вопрос. «Вы меня простите, я только поинтересоваться хотел. Последняя вещь, которую сейчас играли перед антрактом, это ведь композитор нашего времени, правильно?» «Все верно. Это Мессиан. «Взгляд церкви любви» из цикла «20 взглядов на младенца Иисуса». Он умер в 92-м году. Она божественна! В 92-м? Совсем недавно, меньше 20 лет назад. Да, и самое интересное, что писал он ее, будучи в лагере для военнопленных. Это чувствуется. С надрывом весь. Я восхищен. Руководитель, видимо, привыкший к подобным репликам, лишь кивнул на слова гостя и устремился взглядом к ученикам, которые с первым звонком, возвещающим о втором отделении, ждали его у входа в зал. Май посторонился, пропуская увлеченного своим делом учителя, и, глядя ему вслед, почувствовал свою ограниченность. Он тоже музыкант, но тот уровень музыки, который он только что слышал, отличается от того, что играет он. В его композициях нет той красоты и божественности, которая раскрывает душу, освобождая ее от оков бытия. Он лишь обманывал себя, думая, что рок дарит такую же палитру тонких эмоций. «Как же я хочу писать такую же музыку!» — подумал он, и, немного расстроенный, подошел к Юлии, снова машинально взяв ее за руку, будто они встречаются. Почувствовав тепло чуть влажной ладони, он на секунду замер, решая, что сделать — выпустить ее или уже оставить как есть, ведь ему было приятно ее ощущать. Он приподнял ее ручку, поцеловал и потянул свою спутницу в зал. «Мы в следующую субботу выступаем. Не хочешь прийти послушать?» — спросил он Юлию после концерта. «Мне как-то неловко. Там, наверное, одна молодежь». «С чего ты взяла?» «Ну уж точно не женщины моего возраста». «Какого твоего возраста?» — удивился Май, будто он только сейчас задался этим вопросом. «Ты что, не знаешь, сколько мне лет?» Юля горько улыбнулась. «А сколько тебе?» «Май, я сейчас обижусь». «Честно, ты прости, меня это никогда не интересовало. Ну, я знаю, что мы не ровесники, а остальное меня не волнует. Ну, старше немного». «Намного, Май», — строго сказала Юля. «И что?» «Я не хочу знать, насколько. Мне всегда были противны все эти условности, которыми человека загоняют в определенные рамки». В жесте благодарности она крепче сжала его руку. На самом деле Юля почти не чувствовала разницу в возрасте. Май был так хорошо образован и начитан, что иногда она сама терялась в его познаниях, чувствуя, что блуждает в том предмете, о котором они разговаривали. Их общение становилось все более и более интеллектуальным. Все те глупости, о которых они щебетали в первые дни встреч, ушли. Теперь им было интересно обсуждать книги, музыку, живопись, культуру разных стран. И все чаще Май склонял свою возлюбленную к философским беседам, в которых она плавала от недостатка знаний. Но всегда внимательно слушала, дивилась ясности его ума, и сердце ее сжималось от сладкого чувства. И вот однажды они коснулись вопросов веры. Юля хорошо знала богословие, которым ее в свое время насыщал отец. Он давно уже отошел в мир иной, и сейчас Юля корила себя за то, что вот уже 3 недели, как в молитвах, не поминала отца. «Я не могу понять, что люди ищут в этих темных, мрачных храмах», — сказал молодой человек. «Ты видела, с какими лицами там ходят священники? От одного такого лица уже жить не хочется». «Так все говорят, кто заглядывает в церковь, только свечку поставить. Для них это чужое место, мрачное и темное, как ты выразился. На самом деле там много света. И он открывается однажды и больше не уходит». «Не знаю. Все эти молитвы, ритуалы, коллективные поклоны. Я был однажды на какой-то службе. Они все кланяются одновременно, как зомбированные». «Ну, во-первых, не коллективные. Человек слышит, как восхваляют Святую Троицу, и ему хочется осенить себя крестным знамением, как признание в любви Богу, как выражение своей веры. Какое же в этом зомбирование?» «А зачем? Разве Бог не в душе?» «Он везде». «Тогда тем более не понимаю. Зачем ходить в церковь?» «Чтобы быть к нему еще ближе, чтобы очищаться от мирской шелухи, чтобы принимать участие в таинствах, чтобы молитва твоя была соборной. Такую молитву Бог слышит прежде всего. Чтобы быть рядом со своей духовной семьей». «Какой семьей?» «Все, кто в храме, — твоя семья, твои братья и сестры». «А если человеку никто не нужен?» «Значит, в его душе нет Бога». Май замолчал. «Это сложно так просто понять. Нужно для начала захотеть попробовать открыться Богу, И тогда сам все прочувствуешь». Юля так вдохновенно говорила о Вере, поднимая глаза к небу, уносясь мыслями к возвышенному, что даже ее лицо, казалось, светилось. «Я, видимо, далек от всего этого. Мне бы хотелось понять, но я признаюсь, что в этом вопросе абсолютно невежественен». «Ничего, на это нужно время», — сказала Юля, нежно глядя ему в глаза. «Мы как-нибудь вместе сходим на службу. Может быть, даже в следующую субботу», — призадумалась она, наморщив лоб. «Я очень люблю всеночное. Там звучит моя любимая молитва. Воскресение Христово видевшие, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному», — тихонько проговорила она и в смущении замолчала, опустив взгляд. «Давай попробуем», — ответил Май, шатко веря в полезность этой затеи. Затем, уже дома, молодой человек решил восполнить этот пробел знаний и с интересом углубился в книги, которые рассказывали про христианство с исторической точки зрения. Он жадно читал, вбирая со страниц скупые и сухие знания, лишенные теплоты истинной веры. Ему было стыдно просить Юлю рассказать, и он бросил это занятие, решив, что не способен понять триединство Бога. «Что тебе дает вера?» — спросил он после. «Любовь, поддержку, силу, надежду». «Ты впрямь живешь по всем заповедям?» Май чувствовал, что задает глупые вопросы, но в нем проснулась дерзкая ребяческая любознательность и желание выудить изъян в людской, слепой, как ему казалось, вере, чтобы козырнуть им. «Ну, если бы. Я бы тогда святой стала». «А это тяжело?» «Да, если без Бога. И легко, если с ним». «Так значит, тот, кто грешит, у того в душе нет Бога?» «Не так все просто». «А что тогда?» «Человек слаб перед соблазнами. Я слаба вдвойне». И Юля сникла. «Тебя это мучает?» «Да, потому что предавать любовь Бога — это великое мучение. Но иногда ты не можешь этого не делать». «А почему ты предаешь его любовь?» «Не знаю. Потому что хочется быть счастливой здесь и сейчас. И тебе кажется, что счастье там, где ты теряешь разум, где тебя охватывают сильные чувства, где ты уже не властен над собой. Потому что соблазн бывает сильнее страха смерти». «Это странно. Тебе не кажется? Почему бы тогда не попросить Бога о помощи?» «Потому что иногда хочется погибнуть, опалиться, сгореть, как мотылек, летящий на свет костра. Ты летишь от обыденности своей жизни, от скуки, от ее пресности и предсказуемости, от ее конечности». «Не надо туда лететь, в этот пламень костра», — посоветовал он, заглянув в глубину ее глаз. «Наверное, уже поздно. В ярком свете быстро слепнешь и теряешь ориентиры». Сейчас она поведала ему все, и Май понял, что Юля несчастна, что в семейной жизни у нее не все хорошо. Ему захотелось сделать ее счастливой, и для этого почти не было преград. Она сама летела в его спасительные объятия. «А разве Бог не свет?» «Свет. Он всегда свет», — дрожащим голосом ответила она. «Но иной, живительный. Но я почему-то выбираю другой. Тот, что опаляет. Тот, в котором сгораешь». И Юлия протянула к нему руки, ища спасения. Ей так хотелось еще хоть немножечко пожить. Он обнял ее. «Юля, милая, ты вся дрожишь. Ты такая ранимая. Говоришь о Боге и вся дрожишь». «Потому что мне страшно», — тихо произнесла она. «Я рядом. Я всегда буду рядом. Со мной ты не будешь страдать». С этого дня их отношения изменились. Они перешли на новую ступень развития. Если раньше их свидания носили дружеский характер, внешне целомудренный, в чем-то трогательный, всегда нежный, с плохо прикрываемой влюбленностью, то сейчас на первый план вышагнула слепая страсть, которая, как бы ее ни прикрывали, выдавала себя вожделением в глазах, порывами друг друга обнять, разговорами, переходящими грани дозволенного. Юлины завуалированные откровения про ее несчастливую жизнь придали Маю смелости посягать на ее тело и подогрели страсть. Он больше не осекал себя, не боялся проявления своих чувств. Каждый раз после свидания молодой человек ложился спать, сгорая от желания обладать этой женщиной. представляя всю ее тут, рядом с собой, такую сладкую и откровенную в своей наготе. Теперь он хотел, чтобы она принадлежала только ему, и капля за каплей в нем зарождалась ревность. В их следующую встречу он внезапно спросил властным голосом, будто на эту женщину у него уже были права. «Я хочу знать, с кем ты живешь». Она испуганно взглянула на него. «Зачем?» «Потому что страдаю от одной только мысли». Ее губы задрожали. «Меня в последнее время это сильно мучает. Ты же не свободна? У тебя, наверное, и дети есть». Этими вопросами и своей горячностью он рвал ей сердце. «Есть». «Дочь», — глухо отозвалась Юлия, смиренно повесив голову. На мгновение позволив себе слабость, Майк громко втянул воздух. По искаженному ревностью лицу пробежала злоба. «Ладно, пусть будет так», — и замолчал. Сердце Юли тут же объял страх. Она подумала, что это конец, что он сейчас встанет и уйдет. Тогда ей не жить. Она тут же бросится под машину или просто не вернется домой. Не хватит сил. После, уже вечером, она корила себя за эти мысли, чувствуя неимоверный стыд. Как она могла такое даже подумать? Сейчас на нее смотрели Маришкины глаза. Ясные, светлые, всегда что-то предвкушающее. Юля укладывала дочку спать, читая с ней вслух новую книгу. И дочкины глаза испепеляли ее совесть. Как она могла помыслить о смерти, когда ее жизнь уже давно не принадлежит ей? Она отдана этому прекрасному созданию, как две капли воды, похожую на мать. Маришка каждую минуту прерывала чтение, чтобы задать вопрос, мучивший ее светлую головку. Мама терпеливо отвечала, закладывая непослушные прятки волос за детские ушки. А девчушка снова елозила по подушке, взбудораженной новыми героями и сюжетом книги, и волосы опять путались и становились пушистыми. Уложив дочку спать, Юля ушла в ванную, чтобы поплакать. Слезами она облегчала совесть и наказывала себя. Вдруг ее прервали. «Мама!» — дочь заскребла ноготками по двери. «Почему ты плачешь?» Юля испугалась. Она ведь забыла включить воду. Быстро вытерла глаза полотенцем, выдохнула и, натянув на лицо вынужденную улыбку, открыла дверь. «Что ты, милая, я не плачу. Просто прищемила себе палец. Вот, смотри». Она быстро показала ей руку, чтобы отвлечь от дурных мыслей. Марина обняла мать. «Покажи еще раз пальчик», — с сочувствием в голосе попросила она. «Ну, что там смотреть? Уже все прошло. А ты почему не спишь?» «Потому что ты плачешь». «Не плачь, мама, а то я тоже буду». «Тебе было больно?» «Нет, моя крошка, только чуть-чуть». Юлин ответ о ее семье на короткое время отрезвил молодого человека. Он стал реже писать, чувствуя вину за то, что разбивает чужую жизнь. И когда пришла суббота, он не пригласил ее на свидание, как раньше. И этот день показал обоим, как глубоко они увязли в своих чувствах. Юля сначала надеялась, что он напишет утром с предложением увидеться, хотя до этого Май всегда писал накануне. Но утро прошло в тишине. К обеду, истомленная ожиданием, она не находила себе места. Все бросала взгляд на часы, пыталась себя чем-нибудь занять, но тщетно. Огромным усилием воли сдерживалась, чтобы самой не написать. Нет, она не порабощена. Еще есть гордость, которая, подобно ненадежной плотине, еле сдерживает пылкую страстную кровь. Ближе к вечеру надежда умерла. И пришла печаль, сдавливающая грудь. Порабощена. Без сомнений, она порабощена. «Юля, я весь день сходил с ума. День без тебя. Тоска. Не надо со мной так жестоко. Надеюсь на завтрашнюю встречу. Прости меня». В порыве безумных чувств Май написал ей поздним вечером. Он снова не хотел знать, что она замужем, что у нее есть дочь. Слепой эгоизм правил его волей, и теперь он уже не скрывал своего вожделения. Он захлебывался в нем и проявлял нетерпение. Первая вспышка произошла на следующий же день в кинотеатре. Сидя в темноте и ощущая пульсацию ее желанного тела, Он взял Юлину руку и поднес к губам. Долго и мучительно держал на ней поцелуи, затем провел ею по своему лицу, поднес к носу, вдыхая запах надушенных пальцев. Юля замерла, ощущая томную слабость в теле, и смотрела на экран пустыми, непонимающими глазами. Она была полностью поглощена тем, что творилось внутри нее, тем, как подрагивали пальцы, как горели щеки в духоте зала, как его губы склонились к ее шее, и она почувствовала глубокое теплое дыхание. Он целовал тихо и нежно и посмел рукой по-змеиному обвить ее талию. Юля отстранила наглую руку, и он застыл в темноте, уже не смея беспокоить ее вновь. Из зала они вышли, будто ничего не было. Но тем же вечером, провожая, он поцеловал ее в губы, крепко приобняв. И с этого дня их переписка стала жарче и откровеннее. Стоял золотой октябрь. Они шли в сумерках города. Это был последний теплый день перед обещанными холодными дождями, готовящимися сорвать добрую часть листвы, оголив деревья к первым морозам. Они шли за руку по узкой набережной от центра. Май что-то рассказывал, его спутница заразительно смеялась, задирая голову и обнажая открывшуюся в расстегнутом плащике шею. Вечер лил на проезжую часть желтый свет фонарей. По левую руку от них темнела река, иногда их лица на пару секунд попадали в свет искусственных деревцев, выстроенных на пути и увешанных гирляндами. «У тебя, наверное, поклонница есть?» — игривым голосом спросила Юля. «Есть немного», — ответил Май, задорно улыбаясь, как мальчишка. «И как ты с ними поступаешь?» «Как-как?» «Приглашаю в гости», — пошутил он. Юля тоже уже давно себе позволила ревновать его. В ее глазах он был так молод и хорош собой, что она стала болезненно ощущать свой возраст. Услышав его ответ, она тут же сникла. «Я смотрю, тут кто-то приревновал?» — не меняя веселого тона, заметил Май. «Я? Еще чего?» «Ну, а если бы это было правдой?» Он притормозил и развернул ее к себе. «Тогда я бы сказала, что вы, молодой человек, некрасиво врете. Ведь это неправда». «Хотя я могу поверить, что пару раз ты пользовался своим положением». «Как же это гадко слышать от вас!» — рассмеялся он, поддерживая шутливую манеру общения. «А что, разве музыканты не спят со своими поклонницами?» «И снова какая-то гадость льется с ваших губ, Юлия Александровна!» Она надулась, оскорбленная. Он притянул ее к себе. «Конечно, это неправда. Никогда я не пользовался. И не буду». «Я другой», — тихо сказал он и дальше с жаром продолжил. «Даже не знаю, в каком состоянии опьянения я должен быть, чтобы переспать с поклонницей. Да даже пьяным я на такое не способен. Только если ты вдруг бросишь меня, и я буду абсолютно разочарован в жизни, и мне уже будет все равно. Хотя в таком состоянии зачем оно мне?» Юля прикрыла глаза, ощущая, как большое чувство расправляет крылья в ее груди. Она набрала воздуха, чуть замерла и тихо сказала, глядя ему в глаза. «Я люблю тебя». «И я тебя люблю. И всегда любил. С того самого дня, как увидел в школе. Ты только не припоминай мне моих глупостей, которые я творил». «Мне стыдно за них», — прошептал разгоряченный чувствами Май. «Почему же?» — спросила она, улыбаясь. «Я был так влюблен, что терял голову. Звонил и молчал». «Я знаю». «А потом, как рыцарь, даже дрался за тебя», — усмехнулся он, вспомнив свой позорный побег из женского туалета. «Вот сейчас мне сладко об этом думать. А тогда нет. Я хотел забыть, провалиться сквозь землю, умереть». Юлия негромко засмеялась. «Это тогда-то, в туалете? У тебя кровь была. Я так испугалась. Это ерунда. Я бы дрался за тебя еще и еще. А помнишь наш танец?» «Да», — вздохнула она. — «Я тогда думал, умру после него». «Если бы не он, я, возможно, и забыла бы тебя». — «Как можно?» — «Ну, мне часто писали любовные записки». — «Негодяи!» — «А ты вот никогда не писал». — «Зачем? Если у меня, наверное, на лице все было написано». — «Да, — засмеялась Юля. — Как открытая книга! — Вот был дурак, — улыбнулся Май. — Но я писал, только не отправлял их тебе. У меня вся тетрадь была исписана белыми стихами и признаниями. Она влюбленными глазами нежно смотрела ему в лицо. — Неужели такое бывает? Ты знаешь, ты просто неимоверный, невероятный в проявлении своих чувств. Я такого еще не встречала. — Это все ты, — он обнял ее. — Ну, пойдем уже, а то ночь надвигается. Это был субботний вечер. Они подходили все ближе и ближе к району, где жил молодой человек. Потом остановились у спуска к причалу, где в былые годы он так много и часто мечтал. — Я здесь живу. — А где палатка? — пошутила Юля. — Я здесь раньше стоял и мечтал о тебе, — произнес он серьезным тоном. — Замолчи, а то я сейчас расплачусь. Май обернулся и увидел ее мокрые глаза. Она растрогалась. «После такого можно умереть», — пересилив себя, сказала Юля, лишь бы не молчать. «У нас все только начинается». На этот раз она смолчала. «Давай зайдем на пару минут. Я покажу тебе вид из окна. Всегда хотел, чтобы у меня была квартира с видом на эти огни». «Ты романтик, Май, и идеалист». «Пусть так. Это не мешает мне жить. Идеализм — это вообще созидающая сила». Пребывая в возвышенных чувствах своего сердца, она решилась идти. И, поднимаясь по лестнице на третий этаж, испуганно кидала взгляд на каждую новую ступеньку, осознавая, что обратного пути уже нет. В некоторые секунды перехватывало дыхание. Юля желала остановить бег времени и изменить свое решение, но молчала и продолжала подниматься наверх. Зайдя к себе, Май переменился. Юля испуганно глянула на молодого человека. Он будто помрачнел лицом. Его колотило от нетерпения и осознания, что сейчас он возьмет ее. «Пожалуйста, не смотри на меня так. Ты как маленькая», — сказал музыкант. «Я не собираюсь ничего делать. Ты что, подумала, я тебя насиловать буду?» «Прости, просто все так стремительно». «Я хочу тебе сыграть. Я написал песню после того дня нашей встречи». Юлия скинула черные сапожки, сняла плащик и прошла в комнату. Молодой человек ушел на кухню и стал суетливо готовить чай. Юля осматривала комнату с любопытством ребенка. У большого окна стоял кожаный диван, в углу несколько гитар на специальных подставках. По одной стене комнаты тянулись стеллажи, забитые книгами. Другая была абсолютно голой, и на вкус Юлии на нее так и просились картины. В другом углу комнаты стоял небольшой комод с пустой поверхностью. Под ногами голый паркетный пол и разбросанные листы, смятые клочки бумаги. Она улыбнулась. «Май здесь творит, значит». Молодой человек вернулся с кружками чая. «Я такое только в кино видела», — поделилась Юля впечатлениями. «Ты о чем?» «Под ногами разбросанные листы. Муки творчества?» «А, прости, я ленив до уборки». «Это очень мило», — весело заметила она. «Видно, что ты живешь один». «Мне хватает пока. А там видно будет». Май поставил кружки на маленький компьютерный столик у дивана, убрав с него на пол ноутбук. «Прости, у меня с мебелью туговато. Люблю, чтобы ничего не отвлекало. С едой, кстати, тоже». «Я не голодна». «Можно заказать». «Не надо». «Ну, если ты хочешь, закажи». «Позже. Давай я сыграю тебе». Он взял гитару. «Без слов только. Я не привык петь кому-то наедине». Он стал играть грустную лирическую мелодию и немного подпевать. Только не словами, а легонько мурлыкая в такт музыке. Иногда замолкая, но продолжая играть. Юлия с сосредоточенным лицом смотрела на Майя, на его руки, зажимающие аккорды, на всклокоченную копну черных волос, встречала его взгляд, ухмылку, и в ее мыслях бродило только одно. «Я отдамся ему, и с этим уже ничего нельзя поделать. Хорошо бы еще и умереть сегодня же, потому что я не знаю, как после этого жить». Молодой человек закончил, отложил гитару и, встав на колени, запустил руки под подол Юлиной юбки. Приподнимая гармошкой ткань, стал аккуратно целовать ее ножки. Юля дернулась и стыдливо потеснила их друг к другу, не ожидая такого быстрого развития событий. Май на секунду замер, но потом продолжил. Она снова машинально отстранилась и сама себе удивилась. «Тебе неприятно?» — спросил он, подняв глаза. «Не так скоро». «А сколько тебе нужно времени?» «Не знаю. Я просто... Мне непривычно». Он взял ее влажные холодные ладошки и стал целовать уже их. «Май, я хочу и не могу одновременно. Что-то внутри меня не дает. У меня, кроме мужа, никого никогда больше не было». Он остановился. «Юля, я не могу так больше. Я каждый день представляю тебя рядом. Ты для меня высшее наслаждение в этом мире». И он положил голову на ее колени, прикрыв глаза от нахлынувшего вожделения. «Я хочу тебя, понимаешь?» — глухо произнес он, не поднимая головы. В ее глазах на мгновение колыхнулась страсть, затем ужас объял ее. Из груди рвался стон отчаяния. Она была готова кинуться в его объятия. «Господи, как же это невыносимо тяжело!» — простонала она, прижав ладони к вискам. Он подавил свое желание. Мучительно оторвавшись от ее ног, поднял взгляд. «Ты для меня белая лилия в хаосе этой жизни. Я подарю тебе их. Они божественны. Они чисты и светлы, как ты. Ты потрясающая, несравненная, моя милая». Он снова поцеловал ей руки, затем поднялся. «Я дам тебе столько времени, сколько нужно. Я готов ждать». «Спасибо», — едва слышно ответила она. Было 11 вечера, когда Юля прошла в прихожую, чтобы одеться. Она дрожала всем телом и предчувствовала, что дома ее ждут великие мучения. Но только не сейчас. Она крепилась, чтобы не расплакаться здесь. Вдруг у нее зазвонил телефон. Май удивленно повел бровью. «Это дочь», — испуганным голосом сказала Юля, доставая из сумки телефон. Но, увидев номер супруга, сбросила звонок. «Муж, значит», — ледяным тоном процедил молодой человек. «К нему едешь». «Не смей мне так говорить», — вспылила она в отчаянии, защищаясь от обвинений. Он смотрел, холодно глядя на возлюбленную. Юля выскочила за дверь и быстро сбежала по лестнице. Выпорхнув на улицу, разразилась плачем, рвавшимся рваными всхлипами из груди. «Господи, что же ты делаешь со мной?» И, не скрывая отчаяния, продолжала захлебываться слезами по дороге домой. В дверях ее встретил муж. «А где Маришка?» — вскрикнула Юлия, увидев строгое лицо супруга. «Где ты была? Ночь уже!» «Гуляла», — дрожа от ужаса ответила она. «Не знала, что ты вернешься сегодня. Где Маришка? Почему вы не вместе?» «Я еще раз спрашиваю, где ты была?» Юля, не справившись с эмоциями, не снимая обувь и верхнюю одежду, бросилась в ванную комнату. Там, содрав с себя плащ и скинув сапоги, включила воду и, в чем была, залезла в ванну, рыдая навзрыд. «Юля, что с тобой?» — постучал в дверь муж. «Что происходит?» «Уйди!» — сквозь рев крикнула она. «Может быть, все-таки объяснишь?» «Умоляю, оставь меня! Неужели ты не видишь, как мне плохо?» С надрывом в голосе отвечала она, сидя под душем, обхватив колени руками. Михаил отошел от двери, мрачно взглянув на часы. Волнение за дочь помогло ей взять себя в руки. Немного успокоившись, Юля тяжело поднялась, с отвращением стянула мокрую одежду и, завернувшись в махровый халат, вышла из ванной. «Где Маришка?» — снова спросила она, и лицо исказило отчаяние, так ее старевшее. «Я оставила ее у бабушки. Ты, наверное, забыла, что каникулы начались. Пусть ребенок подышит свежим воздухом, пока еще не совсем схолодало. Хотел завтра с тобой в храм пойти». Юля сникла. Она совсем потеряла связь с настоящим. Забыла про дочкины каникулы, хотя Марина говорила, как ждет их, чтобы поехать к бабушке. Она любила бывать там, потому что Юлина свекровь держала за городом кур и двух кошек, среди которых была Маришкина любимица, Нюша. А еще туда приезжали ее двоюродные братья, которые, хоть и были постарше, все равно не стеснялись играть с младшей. Юлия с безучастным лицом села за кухонный стол и пустым взглядом смотрела в пол, мыслями блуждая далеко. Ладошкой вытерла припухшие и влажные щеки. «Юля!» — глухо позвал муж, глядя на нее. Она подняла растерянный взгляд. «Что с тобой происходит? Ты то смеешься, то плачешь. Забываешь про ребенка, не подходишь к телефону, истеришь. Я приехал, тебя нет. Уже ночь на дворе. Где можно в такое время бродить?» Она внимательно смотрела на Мишино мрачное лицо, будто изучая. Ей вдруг так стало жаль и себя, и его. «А он-то в чем виноват?» — подумала она. «Он хороший, добрый, надежный. Они уже столько лет вместе. Ей ни в чем его упрекнуть, кроме предсказуемости их жизни. Я выходила подышать перед сном. Решила в последний теплый день немного прогуляться». «А что за истерика тогда?» «Я испугалась. Подумала, что-то случилось. Ты вернулся так внезапно и один». «И что? На это надо так бурно реагировать? Ты никогда не вела себя так. А почему звонок сбросила?» «Случайно вышло. Извини». «Ты даже не перезвонила?» «Я была недалеко. Что же мне перезванивать?» На ее губах блуждала трусливая улыбка. И тут ей стало гадко и мерзко внутри от собственного вранья. Чтобы ее пожалели, она подошла к мужу и с видом провинившегося ребенка, опустив голову на грудь и надув нижнюю губку, обняла его. Михаил посадил ее на колени. Юля покорно положила голову на мужнино плечо. У нее снова потекли слезы. Ей было жалко себя, его, дочь. На следующий день пришло сообщение от Майи: «Хочу тебя». В этих словах было столько страстной энергии, что Юлия прочувствовала их всем телом. Волна мурашек прокатилась от груди вниз. Хотела ответить: «Прошу, не надо, ты душишь меня». Но ничего не написала. И до вечера он больше не напоминал о себе. Ее нервы были натянуты, как тетива. Юля открывала себя, не узнавала и пугалась своего открытия. Она, скромница, которая всегда боялась быть желанной, вдруг прочувствовала эту женскую силу с такой мощью и размахом, что трепетала каждый раз, когда вспоминала их последнюю встречу. Его поцелуи, руки, скользящие по ее ногам. Она покрывалась мурашками, запрокидывала голову, прикрыв глаза, и наслаждалась этим чувством, будто он был сейчас здесь, перед ней. Май высвобождал ее страстную натуру, показывал, какой она могла бы быть еще тогда, в годы своей юности. Рядом с этим парнем она чувствовала себя женщиной, любимой, страстной, многогранной. И все это было ей в новинку, все это ей нравилось. «Почему сейчас? Почему хотя бы не 7 лет назад, когда у меня еще не было ребенка?» — досадовала она. И тут же вспыхивала внутренним укором. «Хороша мать!» Лишь мысли о дочери стыдили ее и отрезвляли. «Ты идешь со мной в храм?» — спросил утром муж. «Нет», — быстро ответила Юлия, спрятав глаза в подушку. «Я иду», — сказал он и прошел в прихожую, чтобы одеться. Михаил был из тех верующих, которые посещают храм по расписанию, с тем же чувством, с которыми ходят на работу. Надо идти, значит, идут выполнять свой долг. И он ушел. Первые мелкие капли затяжного дождя тронули оконное стекло. Этот день показался Юле непомерно долгим, начиная с первого утреннего сообщения, на которое она не ответила, и заканчивая гнетущей тишиной до самого вечера. Она будто умирала в своей тоске, глядя на осенний ливень за окном. Сегодня ее все раздражало. Муж, который, очевидно, теперь будет каждые выходные проводить дома, работа, на которую нужно завтра идти, а она пуста и обессилена, без крупицы былого вдохновения. Юля маялась, все ожидая чего-то. Звонка, еще одного сообщения. Ходила по квартире, пыталась что-то делать, с отвращением бросала. Все время смотрела на пустой телефон. Заносила руку, чтобы написать, рассказать о своем одиночестве, о том, что ей невыносимо быть вдали от него. Если в будние дни ее отвлекала вынужденная работа, и по привычке они оба страстно ждали выходных, то сейчас приехал муж и нарушил их планы. Юлия ненавидела его сегодня и, возможно, будет ненавидеть всегда. Вечером Май написал: «Любимая, прости, если обидел». Ах, она уже забыла, как была резка с ним перед уходом. Это воспоминание о несвойственной ей дерзости умилило. Юля улыбнулась. Он думает, что она обижается. Сейчас бы подыграть ему, надавить на совесть, ощутить свою власть. Но она никогда не умела играть на чувствах. Была честна и бесхитростна. Поэтому написала: «Я очень скучаю по тебе. Этот бесконечный день». «Да, и я безумно скучаю», — отозвался он. Потом добавил: «Не знаю, как прожить следующую неделю, не увидевшись». «Я могу в среду освободиться пораньше», — ответила она. Май встречался со своей музыкальной группой только в будни. У них вовсю кипела работа, и хотя он пребывал мыслями в других чувственных горизонтах, любовь уже не отвлекала от основного дела так, как это было в студенческие годы. Он научился переключаться, и в этом было его спасение. Обычно они играли во второй половине дня. Молодому человеку был важен каждый час рабочего времени. Он всегда торопился, чтобы поскорее наполнить мир своей музыкой, будто его кто-то подгонял. Поэтому не выносил дни простоев. Но желание увидеть Юлю оказалось сильнее, и они договорились о короткой встрече в кафе. Но что могла им дать эта встреча, когда оба жаждали большего? Днем ранее Михаил собирался в гости на день рождения к их общим друзьям. Юлия отпиралась, ссылаясь на выдуманное плохое самочувствие. Меньше всего ей хотелось с кем-то общаться. В последнее время она потеряла связь даже с подругами, женщинами глубоко семейными, с которыми можно было говорить только о детях, мужьях, конфликтах в семье, о дачных посадках, об обустройстве дома и, самое сладкое, о болячках. Сейчас вся эта мирская шелуха была далека от нее. Какая пустота говорить о грядках или о покраске дома. Каждый человек находит любые, даже самые дурацкие и бесполезные занятия, чтобы чувствовать ритм своей жизни, наполнять ее смыслом. Ни одной подруге Юля бы не призналась в том, что ее заполняло сейчас. Они бы не поняли, осудив с горячностью всегда правых людей. Поэтому Юля хотела остаться дома, подальше от шума, бестолковых разговоров, чтобы поскорее лечь спать и побыстрее проснуться в новом дне, в конце которого ее ждала встреча с возлюбленным. «Миша, я не пойду». «Пойдешь». «Мне нехорошо сегодня. Я устала». «А я говорю, пойдешь», — вдруг проявил упорство он. «Что с тобой?» «Как-то у нас дома мрачновато стало. Тебе не кажется?» — сказал он, стряхивая налипшие ворсинки с пиджака. «А раньше было весело». «Раньше ты бы в жизни не оставила ребенка на неделю у бабушки. Перестала в храм ходить. Нонсенс. Или я не прав?» «Я хочу отдохнуть от всего. Хорошо бы еще и ты куда-нибудь уехал со своими нравоучениями». Михаил смолчал, продолжая счищать пыль. «Мне кажется, тебе пора сходить на исповедь. Я не узнаю тебя. Ты как капризный ребенок. Хочу, не хочу, устала, надоели. Прошу, давай поговорим, ты отмалчиваешься. Я вообще не понимаю, в чем дело? Что с тобой происходит?» «Миша, просто оставь меня. Иди в гости. К матери поезжай. Куда хочешь. И не говори мне про исповедь. Не тебе об этом рассуждать. Ты туда ходишь только для галочки». «Дерзишь? Ты очень изменилась. Будто не моя жена». «Не твоя», — тихо отвечала Юля. Теперь в нем она видела причины своих несчастий, своего бессилия. Она была несвободна, заточена в высокой башне под Божьим оком, и больше всего ей хотелось, чтобы Михаил просто исчез. Такие моменты перемежались с приступами раскаяния и возврата нежности к супругу. Той, былой, еще юной. Это случалось после минут внутреннего укора, когда она пыталась поставить себя на место мужа и спрашивала: «Каково тебе быть в его шкуре? Жить рядом с человеком, который обманывает, который предает?» И, ощущая свой эгоизм, она ужасалась черствости своей души. И тут же ей вспомнился случай, как в юности она нечаянно подслушала разговор отца с одной прихожанкой, молоденькой женщиной, попавшей в такую же путанную сеть страстей. Она слышала только речь отца, его негодующий голос. «Третью сторону отсекать! Немедля, как раковую опухоль, чтобы она не дала метастазов! И нести покаяние, брать епитимию, молить, чтобы Бог помиловал! Вы же знаете, куда вас несет и кто этим правит! Там погибель и тьма! Так любить вас, как ваш муж любит, больше никто не будет! Запомните мои слова! А этот поиграет и бросит! А погибнут все трое!» Но Юлин внутренний укор длился недолго. Как только ей не давали свободу, как только она чувствовала оковы супружества, особенно когда была вынуждена врать или отмалчиваться, или когда Михаил словом или холодностью обижал ее, она снова восставала против него и по капле собирала обиды. Теперь Юля все время сравнивала супруга и возлюбленного. Но сравнение это было сомнительным, заведомо предсказуемым. В муже она усердно выискивала минусы, в Мае же видела только плюсы. То, что раньше она не замечала в Михаиле, точнее, смотрела на его недостатки сквозь пальцы, сейчас само бросалось в глаза. Как он пил воду, делая громкие глотки, как после душа оставлял лужу воды на полу в ванной, как дремал у включенного телевизора. Теперь она замечала его чересчур выпирающий живот, лишний вес, неумеренный аппетит и запах пота в конце рабочего дня. Бытовых привычек молодого человека она не знала, но ей казалось, что все они будут ей только в радость. И даже его запах. Ей нравилось, как он пахнет. После долгих прогулок, когда Май обнимал ее перед расставанием, Юля утыкалась носом в его подмышку и вдыхала сладкий теплый запах плоти. Ей казалось, что он пахнет так же, как она, ну, может быть, только чуть сильнее. Все в нем было ей приятно. Многое вызывало умиление или девчачью дерзость, которую она и не подозревала в себе. Однажды Май показал ей язык, и она, воспылав шуточным негодованием, при поцелуе укусила за него. Этот молодой парень, страстный, чувственный и нежный, был ее мужчиной. Он, а не муж, поблекший на его фоне. «Значит, я иду один и скажу, что ты заболела», — заявил супруг. «Да, скажи что-нибудь». Отвернулась от него Юля, лежа на кровати в том, в чем пришла с работы. «Однако», — сказал Михаил и вышел из комнаты. «Ты хоть дочери звонишь?» — крикнул он из коридора. «Не хочешь со мной поехать к ней на выходных? Пообщаешься с родственниками, потом вместе поедем домой». «Не хочу», — тихо ответила Юля, сжавшись и закрыв голову от всего того, что над ней давлело. Когда муж вернулся из гостей, Юля уже спала, хотя было еще не поздно. Мучаясь переизбытком чувств, она быстро уставала и, помимо воли, ее часто клонило в сон. Единственное прибежище для восстановления душевных сил. Правда, сон был всегда рваным и беспокойным. Когда хлопнула входная дверь, Юля вздрогнула всем телом и очнулась от сна в диком страхе, что падает куда-то вниз. Затем ясность мысли, продравшись сквозь топи тьмы, утихомирила расшалившееся в испуге сердце. Она дышала прерывисто и нервно. Повисла тишина. Затем раздался громкий стук в прихожей. Михаил уронил стойку с зонтами. Сердце снова встрепенулось испугом. Что-то внутри предвещало катастрофу. Она почувствовала витавшее в воздухе напряжение. Юлин муж редко выпивал, но если случалось, то становился неимоверно глуп и смешон своей неуклюжестью. Он был широкого, сбитого телосложения, с выпирающим животом и немного коротковатыми ногами. Раньше Юлю забавляла его неповоротливость, сейчас же вызывала гнев. Теперь она лежала, прислушиваясь ко всему, что творится в квартире. У них давно не было интимной близости, и сегодня она боялась, что в отсутствии дочери и выпив в гостях, он может потребовать свое. Тут она вспомнила, что не дождалась весточки от Мая, уснула раньше. Они всегда писали друг другу нежные пожелания на ночь. Телефон лежал под подушкой. Юля юркнула за ним рукой. «Одно непрочитанное. От него!» Сердце забилось быстрыми ударами где-то у уха. «Засыпаю с мыслями о тебе. Приснись». «Романтик», — улыбнулась Юля, и внутри скользнуло щемящее сладкое чувство. Она расслабилась и откинулась головой на подушку. В комнату вошел Михаил. Юля быстрым движением кинула телефон под кровать. Как бы ей ни было жалко, она удаляла все сообщения и все звонки молодого человека, хотя знала, что муж не полезет проверять. За такое доверие его можно было хотя бы уважать, но его слепота и безучастность даже в этом случае раздражали ее. Он лег под одеяло и тут же властно повернул супругу к себе. «Нет!» — она попыталась отодвинуться от него. «Что значит «нет»? Ты жена мне или кто?» «Я же говорю, что неважно себя чувствую. И вообще, я уже спала». «А я не прошу что-то из себя выдавливать. Просто ляг и все». «Это отвратительно. Так нехорошо». «Согласен. Но сегодня мне как-то все равно». И он снова подтянул жену к себе, трогая ее мягкую маленькую грудь. От него пахло алкоголем, душным, острым, сладковатым запахом брожения, просачивающимся изнутра, изо рта, с поверхности кожи. «Не надо!» «Юля!» «Нет! Нет!» — стонала она, уворачиваясь от его рук. Она была в ужасе. Все ее тело словно окостенело. Она не впускала его. «Ты груб! Пусти!» «Что значит «пусти»? Мне нужен секс. У меня есть любимая жена. Я, может, пьян, но не отступлю. Хватит! Я в прошлый раз еще уступил!» Дальше он замолчал и только лапал ее. А она вздрагивала от каждого прикосновения, ощущая душившую ее внутреннюю боль. «Ты меня совсем уже не любишь?» — вдруг спросил Михаил, остановившись. «Ты сегодня отвратителен!» — выдохнула она. Он отстранился. «Ты больше не любишь меня. Я тебе неприятен». Юля молчала, тяжело дыша. «Я не буду тебя больше мучить. Думаю, нам надо будет поговорить, понять, какая кошка пробежала. Но не сегодня. Сама скажешь, когда решишься». «Так противиться мужу». Михаил повернулся на другой бок. Юля глянула на его укрытую одеялом чуть округлую спину, и снова ее обуяла жалость. К нему, к себе. «Пропала, пропала, пропала», — отрешенно твердила она. «Как же больно, как же невыносимо больно! Господи, помоги мне! Помоги мне! Как я страдаю! Умереть бы! Не проснуться завтра, чтобы не чувствовать этих мук! Моя бедная девочка!» — вспомнила она дочь. Май же засыпал сном младенца, в который провалился со счастливой улыбкой на устах. Он не дождался ответа от любимой. «Уснула! Даже не написала, маленькая хулиганка!» — подумал он. Но ничего, завтра они увидятся. Он снова обнимет ее, такую милую, такую уже родную. Юля пришла на свидание, натянув улыбку на измученное, затравленное бессонницей лицо, сегодня выдававшее ее возраст. Оно было уставшим, очень уставшим, все испещренное тяготившими ее мыслями, словно мельчайшими морщинками, нерешенными вопросами, непосильной ношей, которая раньше была приятна и легка. Они сидели в небольшом ресторанчике в тускло освещенном уголке зала. Юля тяжело вздыхала, ее губы дрожали почти незаметно, но Май узрел перемены. «Что с тобой, милая?» Она внимательно и пристально посмотрела ему в глаза, порываясь сказать обо всем том, что ее мучило, что пора что-то решать. Но что? Расстаться с ним она была не в силах. Уйти от мужа было более близким решением, но ей нужна поддержка, внутренний порыв, чтобы решиться на этот шаг. Всегда робкая, всегда сомневающаяся, не знающая жизни и, как оказалось, себя, она боялась всего, что на нее свалится после. Осуждения близких, душевной травмы дочери, страданий супруга. Хотя нет, он-то страдать не будет, а вот она. И самое главное — от нее отвернется Господь уже окончательно и бесповоротно. она погибнет в жутком пламени своего греха и утащит за собой еще две ни в чем не повинных души — мужа и возлюбленного. Только не это. Разве она так жестока, чтобы в угоду своим страстям погубить и их? Что есть любовь? Желать счастья тому, кого любишь? Если она действительно любит Майя, она должна его отпустить. Она глядела на него и думала, выдержит ли он это? Сможет ли она жить после этого сама? Юля хотела сказать, я гадкая, я двуличная, я эгоистичная, но в бессилии опустила глаза. Да что с тобой? Мы на этих выходных не сможем увидеться. Мне нужно будет дочку забрать. Она у бабушки сейчас. Майя никогда не думал о детях, даже не жаловал своего племянника, который всегда радостно встречал дядю, предвкушая дорогие подарки, в те редкие дни, когда молодой человек навещал родных. И про Юлиного ребенка он словно забыл. Его всегда больше волновал муж. «Ладно», — смиренно кивнул молодой человек. И дальше они продолжили общаться на пустые темы, как в первые дни встреч. Юля часто сникала, и тяжелая дума собиралась морщинкой на лбу. Май почувствовал, что она сейчас не с ним. Он протянул к ней руку через стол. Она вложила свои аккуратные пальчики в его ладонь. «О чем ты думаешь?» «О нас. Это так тяжело? Ты даже себе не представляешь». Почему бы тебе не развестись с мужем? Ведь причина в нем? Это был мучительный вопрос для ее мягкого, настрадавшегося сердца. Это очень тяжело вот так за раз все порушить. Тогда тебя не будет мучить совесть. Ты станешь всецело моей, а я твоим. Хотя я и так принадлежу тебе всей душой и телом. Я готов отдать всего себя. Только попроси. Я не прошу. Май опустил голову. Я думал, ты испытываешь ко мне то же, что и я. Я думал, это взаимно. Как же ты не понимаешь? Мы два романтика, которых неумолимо несет в пропасть. Неужели ты этого не видишь? Жаль, что ты так думаешь. Ты все равно потом бросишь меня. Я стану старой и ненужной тебе. Этого никогда не будет. Будет. Мне почему-то кажется, что ты еще не знаешь себя. Очень страстный. Очень горячий сердцем. Такие люди быстро зажигаются и так же быстро гаснут. А кто же будет мудрым? Последнее слово она сказала с большой осторожностью. Я хочу прожить эту жизнь с тобой. Неужели мы не можем быть вместе, быть счастливы? Почему люди постоянно мучают друг друга? Я не хочу такой участи для нас. Если тебе важны формальности, то я женюсь на тебе. И мне плевать, что ты старше и что у тебя есть ребенок. Правда, не уверен, что буду хорошим отцом. Я никогда не хотел детей. — У Маришки есть отец, — осадила она. — У Маришки? — неуверенно повторил Май, будто только сейчас осознал, что она действительно существует. — Да я и не претендую. Я просто хочу, чтобы ты была рядом. Просыпаться с тобой, жить с тобой, жить тобой. Юля отстранила руку и поднесла ее к губам, отведя глаза. В них снова засеребрились слезы. «Это тяжело. Зачем ты снова мучаешь меня?» «Извини, я не хотел. Не знал, что мои откровения тебе так тягостны». Затем, после паузы, продолжил. «Я никогда еще никого так не любил. И не хочу больше. Уходи от него». Его лицо помрачнело. Он снова почувствовал ревность и не сдержался. «Сколько раз ты уже спала с ним с момента нашей первой встречи?» Юля испуганно уставилась на молодого человека. Ее губы задрожали. «Я не мог не спросить», — начал оправдываться он. «Это мучает меня. Я даже готов убить, если ты скажешь, что спишь с ним, а потом идешь ко мне». «Нет», — вскрикнула она, дернувшись в ужасе. «Ни разу за все это время. Это просто немыслимо». Май потянулся к ней, взял ее ручку и поцеловал пальчики. «Я верю тебе», потом добавил. «Но если это произойдет, лучше соври мне. Я бы никому не позволил мне врать. Не терплю этого и сам никогда не лгу. Но лучше утаи, чтобы я не знал. Я готов тебе простить даже это». «Май, хватит!» Юлия поднялась, чувствуя, что больше не в силах выносить напор его чувств. И чтобы не расплакаться, ей нужно было срочно ляпнуть что-нибудь другое, глупое. «Почему мы не можем общаться, как раньше, чтобы не мучить друг друга?» «Потому что это уже невозможно». «Я думала, мы будем друзьями». Запинаясь, повторила она все ту же нелепость. Ей хотелось убежать прямо сейчас. Май властно ухмыльнулся. Над ним господствовала страсть, и он не мог отказаться от нее, не дойдя до самого дна. «Это невозможно», — повторил он спокойным голосом. «Впрочем, забыли. Может быть, в кино?» «Нет, извини, я не в духе», — отказалась Юля. И оставшееся время они провели в тягостном настроении, разговаривая на отвлеченные темы. Впрочем, уже дома, отдавшись внутренней агонии, Юля молилась, стоя на коленях у домашнего алтаря. Но ей не становилось легче. Наоборот, все тягостнее и тягостнее. Она отстранилась от икон и провалилась мыслями во внутренние рассуждения. А может, погибнуть в этой любви? Погибнуть во имя нее? Пусть жизнь будет короткой, но наполненной этим чувством. Пусть 5 лет, да пусть даже год, даже мгновение, гореть этим чувством, сладострастным, обжигающим, а потом сгореть дотла и умереть в тот же день, когда он бросит ее. Не все ли равно, когда это произойдет? Лучше так, чем отцветать, теряя краски жизни, в трясине душевной пустоты и блеклости. Рядом с человеком, который уже не любим, в болоте скучной жизни. Она никогда еще не ощущала любовь столь объемлющим чувством, подрагивающим в глубине ее тела. А что произойдет 10 лет? Ей будет 50, а ему еще не будет и 40. Карьера музыканта, поклонницы, дальние поездки. К тому времени Юля совсем отцветет, и он разлюбит ее. Непременно уйдет. Она останется одна в смертельном греху прелюбодеяния, на руинах своей жизни, без надежды на Божью милость. И кто скажет, что она не помешанная? А дочь? Она совсем не думает о ней. И о муже тоже. Им-то это за что? О, как же она жестока ко всем. Эгоистична. Нет, надо рвать. Хватит этих мучений. Надо спасаться сейчас, или уже будет поздно. Она мучает и его, этого мальчишку, который обрушился на нее с неимоверной страстностью, от которой помутилось и в ее голове. Да, это помутнение разума. Она в бесовской власти. И вот его, этого влюбленного пажа, она тоже обманывает. Он чист перед ней, а она всех обманывает. Да лучше бы она его вообще никогда не встречала. Зачем она только поехала тогда в центр? Юля лежала в темной комнате, в полном одиночестве и в полном упадке сил, прикрывая ладонями глаза, как от яркого света. Она перекладывала решение то на одну, то на другую чашу весов. Отчаяние. Впереди только отчаяние. Но ведь она так и не познала сладость их плотской любви. О, как бы ей хотелось отдаться ему, хоть один раз подарить то счастье, которого он так жаждал. Юля снова явственно вспомнила его руки на своих ногах, его поцелуи, его нежные губы. И судорога прошла по телу, по тем местам, где он прикасался к ней. Как отказаться от этого? Снова погрузиться в скуку пресного семейного быта. Так она довела себя почти до беспамятства и потихоньку начала заболевать нервным перенапряжением. Воля покидала ее. Смех и радость первых дней с Маем ушли. Теперь бесконечная тяжесть сомнений омрачала ее лицо, вспыхивавшей легкостью лишь в те моменты, когда она получала весточки от того, кого любила. Она походила на человека, ожидающего дня казни, Приговор уже зачитан, петля висит наготове. За ней вот-вот должны прийти, но она не знает, когда. Юля чувствовала, что скоро конец. Она была вымотана, высосана до дна, и ее могло спасти только одно — чтобы кто-то решил ее судьбу за нее. Отдал бы ее в руки Майя, порвав узы брака, либо убрал третьего лишнего, но так, чтобы она не помнила его никогда. Стер из памяти, будто и не было его. В любом случае, крах был неминуем. И она жаждала конца, потому что теряла силы, истощалась телом и душой от того накала страстей и той высоты, на которую Май возводил ее. Молодой человек ничем подобным не терзался. За свою жизнь он привык существовать на пике эмоций, и в минуты творческих полетов он поднимался так высоко и болтался там так долго, что теперь запросто мог выдерживать напряжение, трансформируя его в свою музыку. Но то были возвышенные дали, и все болезненное в них было придумано им самим. Он мучился лишь своими фантазиями, воздушными замками, и они были ему знакомы и привычны. Он научился с ними справляться, как с причудливыми играми разума, просто зная за собой такую особенность. А что будет, если к этому присовокупить истинную боль сердца? Жизнь всегда оберегала его, чтобы он не обжегся об ее правду. Оберегала, чтобы он научился бороться со своим малодушием, со своей робостью, со своими комплексами. Чтобы он научился, и да, он этого достиг, умело подчинять себе выдуманные миры. Умел, как режиссер, расставлять акценты на полотне своего искусства, определяя, по какому сценарию побегут фантазии ума. Чтобы научился справляться со всеобъемлющей силой собственного таланта, как дирижер, подчиняя его своей твердой или, когда надо, гибкой руке. Чтобы позволял ему течь в заданном направлении, воспламеняться и трубить тогда, когда это требовалось, или приглушать до плавного шепота, чтобы не отвлекаться на его извечное сладкоголосое бормотание. Сейчас он лишь чувствовал силу своего Бога и себя в роли Адама, прикоснувшегося пальцем к протянутой навстречу животворящей руке. Он был полон уверенности в себе. А Юля предвидела злой рок, несущий ее хлипкую ладью по горным рекам в бурлящую пропасть. Первые холода заставили ее больше времени проводить дома с дочерью и мужем, который теперь редко куда выезжал. С молодым человеком она виделась лишь ненадолго в будни, когда освобождалась пораньше, и когда эти дни совпадали с его окнами в рабочем графике. Май страдал от тоски по любимой. Он, как зависимый, не находил себе места. Обещал ждать ее и смиренно ждал, когда она решится отдаться ему всей своей жизнью. Но порой срывался, охваченный огнем страсти, которая нарастала и нарастала. Иногда в короткие встречи он уже не знал, о чем говорить, а просто целовал ее, с горячностью прижимал, чувствуя в ответ ее дрожь. И все большее возбуждение и желание овладевало им. Он становился таким неудержимым, что терял контроль, не считаясь даже с правилами приличия. Юлю это начало пугать. «Пойдем ко мне», — шептал он ей. — Нет, ты обещал дать мне время. — Юленька, дорогая, милая моя, сколько еще? Я почти безумен. — Хорошо, погоди. Она тяжело дышала. — Еще чуть-чуть. Я чувствую, что конец этому близок. Я скоро сама приду к тебе. Он снова целовал, тискал и ощупывал ее всю, не стесняясь прохожих, глазеющих на откровенные объятия молодого человека. Юля не отстранялась. Его руки были ей приятны, но ее пугало, что кроме этих минут животного влечения, все остальное его как будто перестало интересовать. Она тянула время, ждала конца их безрассудной агонии и в итоге поняла, что бессильно сопротивляться и даже нет сил ждать, когда жизнь все решит за нее. Накануне обозначенного для себя дня она решилась рассказать мужу правду и этим положить конец. Пусть он решит ее судьбу. Если захочет, пусть выставит из дома, как нерадивую, пусть подает на развод, пусть ненавидит ее в конце концов, ей уже все равно, лишь бы дочку не отбирал. Но она будет драться. С неистовой силой она будет драться за дочь. Но в целом Юля уповала на его понимание. Ей казалось, что ее простят. Как нашкодившего ребенка. Пожурят и отпустят. И если ей будут ненавидеть, то молча, затаив обиду в сердце. «Миша», — она подошла к нему, сделала паузу, вздохнув, и решилась. «Хочу поговорить с тобой». Супруг посмотрел на нее ясными глазами и, понимающе кивнул, отложив газету. «Говори». «Мне очень плохо. Я не знаю, что со мной творится. Точнее, нет, знаю. Но не понимаю, как такое произошло». Михаил молча ждал. Юля еще немного помялась. «Я полюбила другого», — на выдохе сказала она и отвернулась. На глазах задрожали слезы. «Да, круто ты. Такой неожиданный удар в спину», — обреченным голосом произнес супруг. Она молча стояла перед ним, всем своим видом прося жалости. Но он встал и вышел из комнаты. «Ты куда?» — вспыхнула она. Муж не ответил. Оделся и вышел на улицу. Через полчаса вернулся и, не снимая куртки, усадил ее на кровать. «Теперь давай поговорим». «Миша!» — она заплакала, глядя ему в лицо. «Я не буду тебя ругать, орать на тебя или бить, как сделал бы другой на моем месте. Я просто хочу знать, ты его действительно любишь. Я даже не буду выяснять, кто он и было ли что между вами. Я только хочу знать, ты действительно его любишь. Может, ты просто решила мне так нервы потрепать?» «Миша!» — уже рыдала Юля. «Зачем?» «Так любишь или нет?» — твердо спрашивал он. Юля была не в силах еще раз произнести эти слова. Она всхлипывала, прятала глаза в ладонях, сотрясалась плечиками, вся скукожилась, согнулась под тяжестью этой ноши. Она выглядела такой жалкой, такой беспомощной и несчастной. Ее признание мужу было жестом бессилия. И он это понял, прочувствовал, в какой агонии она находится сейчас, как истощена страданиями ее хрупкая душа. Она была из тех женщин, которые не умеют постоять за себя, которые не имеют внутренних сил дать отпор и восстать в эгоизме своей личности. Она требовала защиты, поддержки, сочувствия, понимания. В ту же секунду гнев Михаила ушел. Он подсел к жене и ласково заговорил. «Тихо, тихо, ну, успокойся. Я ведь не ругаю тебя. Ты разве не знаешь закон любви? Счастье тому, кого любишь». «Если у вас все серьезно, и это не какое-то мимолетное увлечение, то я не буду стоять на пути. Но мне важно знать, он и правда готов делать для тебя больше, чем я». Юля плакала навзрыд, слушая, что говорит ее муж. «Я отпущу тебя к нему, если ты там будешь счастлива. Я хочу, чтобы ты знала это». «Что ж, тебе не больно?» «Больно. Я, возможно, еще не осознал, насколько... И даже не знаю, как буду дальше жить. Но я не хочу, чтобы и ты страдала». «А Маришка, как же?» «Ты думаешь, я ее брошу?» «Нет, конечно. Ребенок-то здесь при чем?» «Ну, послушай. Милая, послушай. Ты еще все же подумай. Я дам тебе время, чтобы ты решила. Это должно быть твердое решение. Обратно я тебя не приму». «Ты меня будешь ненавидеть?» «Нет. Не буду». Она упала на кровать, задыхаясь от всхлипов. Это была истерика ребенка, у которого уже не было слез, но который не может остановиться. «Я гадкая», — простонала она. «Нет, ты просто запуталась. Здесь, наверное, и моя вина есть. Я тебе уделял слишком мало времени. Думал, у нас все хорошо. Если хочешь, мы вдвоем пойдем к священнику, побеседуем». «Нет». «К психологу». «Нет, убей меня». «Глупенькая, ты такая совестливая у меня». «Не говори так, я гадкая, сама себе противна. Не надо так себя истязать. Ты нам нужна здоровой. Маришке нужна счастливой и спокойной, как раньше. Посмотри на себя. Ты вся исхудала, замучилась. Не надо. Поэтому я не ругаю тебя. И никогда не буду. Юля поднялась и стала ходить по комнате, заламывая руки. Она обращалась к Богу, молила о помощи и тут же роптала на него. Миша подошел к жене и крепко обнял ее сзади. «Юля, дорогая, прошу, ты не в своем уме. Тебе надо успокоиться, расслабиться. Все хорошо». Она повернулась к нему и увидела в его глазах сочувствие. Обняла его, родного и теплого. «Прости меня», — уже шептала она. «Прости, прости». «Прощаю». Он гладил ее по голове и прижимал еще крепче. После этого дня Юля стихла. Она робко сновала по квартире, занимаясь домашними делами. Вставала утром на работу и больше не плакала. Но на ее лице застыло страдание, а в глазах — грусть. Забрав от бабушки дочь, она старалась теперь больше времени проводить с ней. После обеда они вместе делали уроки, затем ходили гулять, если позволяла погода. В дождливые дни мастерили поделки из цветной бумаги или шили одежду для Маришкиных кукол. По вечерам сидели на диване и, обнявшись, как две маленькие пташки, смотрели мультики, сладко переговариваясь. Миша украдкой наблюдал за женой, и в его душе кровоточила рана. Уйдет или нет? Как далеко зашло ее общение с тем другим? Если она уйдет, он всеми силами постарается простить, потому что любит. Так, как умеет, возможно, плохо умел, поэтому все вышло так, как есть. Но по-другому он не может. Теперь Юля не писала молодому человеку первой. Ее тон стал более сдержанным и скупым. Май тут же почувствовал перемены и решил, что перегнул палку своей навязчивостью. Он умерил пылкость, и его признания теперь лились лишь нежными посылами. Он справлялся о ее самочувствии, настроении, интересовался, чем она занята прямо сейчас, и больше ни слова о своей телесной жажде. Они давно уже не виделись, и его начала пугать эта затянувшаяся пауза в их отношениях. Юля и хотела встречи, и страшилась ее. После разговора с мужем она как бы остановилась в потоке своей жизни, взяв у нее временную передышку. Нет, не для того, чтобы подумать, а для того, чтобы дать ей последний шанс снова решить ее судьбу. Если бы Юля сейчас снова увиделась с Маем, то в тот же день отдалась бы ему, потому что давно уже решила, что так будет, но тянула. Из последних сил тянула, отдавая остатки нежности семье. Все разрешилось на воскресной службе, на которую Юля пошла вместе с родными. Она стояла в уголке храма, глядя пустыми глазами на горящие свечи у иконы. Воск незаметно плавился и стекал каплями по стройному стану. Маришка была тут же, рядом, озираясь по сторонам на других детишек. Муж находился чуть поодаль от них, высоко держа голову и привычно вслушиваясь в труднодоступные для него слова молитвы. По глупости Юля сказала Маю, что собирается утром на службу в храм рядом с домом, а молодой человек, ведомый тоской полюбимой, решил увидеть ее и сделать сюрприз. Она ведь когда-то обещала вместе сходить на всенощное, и столько времени прошло уже с тех пор. По дороге он купил 3 ветки крупных белых лилий и, с наслаждением слушая их холодный едкий аромат, думал о ней. Вспоминал все их встречи. Эти воспоминания укорачивали время и расстояние пути. От его дома было 30 минут езды. «Надо же!» Ведь когда-то он мечтал повзрослеть, стать известным музыкантом, чтобы Юля приняла его равным себе. Его любовь к ней была высока, еще не испита до дна, всего лишь пригублена в эти счастливые дни. Он подъехал к входу, у которого, кутаясь от холода, стояли попрошайки. Мужчина с припухшим, чумазым, загорелым лицом, опирающийся на костыль, и цыганка в олиповатом платье с накинутой на плечи черной курткой с таким же смуглым загорелым лицом. Она приставала к прохожим, выпрашивая милостыню, и ее твердо протянутая рука редко опускалась. Она работала усердно, не забывая упоминать Божье имя, и почти не приглядывала за ребенком, шатавшимся неподалеку. На территории храма во внутреннем садике торчали кусты роз с редкими поблекшими цветками, побитые сильным дождем и холодом. Май вошел внутрь, стеснительно перекрестившись на ходу, для храбрости подсмотрев, как это делают другие. Внизу, под высоким сводом храма, пестрила людская толпа. Был церковный праздник, и Майя поразила общая торжественность. Отовсюду струился белый, красный и золотой свет. Горящие огоньки свечей дрожали от людского дыхания. Много народу теснилось ближе к царским вратам. Также прихожане толпились у главных икон. Они молились, что-то шептали, опускались на колени, касаясь начищенных по случаю праздника плит пола, поднимались, целовали образа. Над всей этой животрепещущей толпой висело, как солнце, величественное паникадило, которое в особые моменты службы вспыхивало всеми светильниками, наполняя храм торжеством. На иконостасе по левую сторону от царских врат в окладе из живых цветов высилась икона Богоматери, чуть потемневшая от времени, с цепочками под стеклом, свисевшими на них кольцами, крестиками и другими благодарственными дарами верующих чад. Май был поражен этой красотой, этой кипучей жизнью, творившейся в праздничный день. Особыми голосами, высокими, вдохновленными и чистыми, поющими слова молитвы, и тут же низкими, глубокими, утробными, призывающими помолиться Господу. Молодой человек не решался идти в глубину храма. Он и так чувствовал себя здесь чужим, случайно забредшим. Он бороздил взглядом по вдохновленным лицам прихожан и, покуда хватало глаз, высматривал Юлю. И тут, наконец, он узрел ее. Маленькую, скромную, в синем шарфике, повязанном на склоненной голове, в длинной серой юбке, стоявшую у плачущих свечей. Одна из них скривилась, и ее воск быстрыми яркими каплями заребил по подсвечнику. Это было так символично. Свеча плакала. Юля тоже. Он не видел слез, но лицо ее казалось отрешенным, будто восковым. Лишь красный свет подрагивающего пламени придавал ему оттенки жизни. Протиснувшись сквозь очередь у свечного ящика, Май встал чуть поодаль, решив дождаться, когда закончат чтение Евангелия. А пока он любовался Юлей, надеясь, что она обернется, почувствовав его. Внезапно, вынырнув из толпы, к ней подошла девочка лет 7 и потянулась поправить нагнувшуюся свечу. Худенькая, в беленьком платочке, в плотном сером платьице и в голубых сапожках. Она выпрямила свечку и взяла Юлю за руку. Май замер, напрягшись всем телом и остро ощутив духоту оттеснивших его людей. Девочка стала сапожком водить по полу, рисуя там что-то невидимое. Изредка чуть вскидывала ножку, оценивая, что же у нее получилось. Ей было скучно. Она пыталась себя хоть чем-то развлечь. Иногда посматривала на маму, и Юля, замечая устремленные на нее родные глазки, слегка кивала головой с призывом еще немножечко потерпеть. Затем девчушка стала оглядывать людей, пытаясь найти в ком-нибудь интересное. И замерла на Майе, на его огромных белых цветах. Молодой человек испуганно уставился на нее, судорожно выхватывая из детского лица знакомые черты матери. Такие же большие карие глазки, маленький, аккуратный, еще по-детски вздернутый носик, пухленькие губки, которые сморщились от ее пристального взгляда. Она продолжала изучать цветы. Тут девочка заметила, что ее тоже разглядывают, и, смутившись, отвернулась, мотнув высоко заколотым хвостиком волос, выглядывающим из-под платка. Чтение закончили. Юля внезапно повернулась к стоявшему рядом чуть полноватому мужчине и заговорила с ним. Сначала он глянул на нее, затем приобнял. Она склонила голову на его плечо, но после отстранилась из объятий, соблюдая правила приличия, и неохотно выронила его руку. Они остались так стоять. Вдруг вся правда жизни открылась взору Майя. Он с ужасом смотрел на эту картину, как на полыхающее огнем полотно, и его сознание поплыло, словно в пьяном бреду. Еще никогда он не видел, чтобы жизнь с такой яростью, скоростью и силой крушила его мечты, рушила воздушные замки его души. В голове творился пожар мыслей, которые корчились и стонали, раздираемые огнем. Затем одна, яркая, объятая пламенем истины, предстала перед ним. «Кто я, чтобы прикасаться к тому, что не мое?» Он верил, что принадлежит ей, но теперь эта вера никому не была нужна. В ней не было смысла, и в ней снова не было плоти, потому что эта женщина отдана другому. Он решил немедленно уйти. Юля, будто почувствовав его присутствие, ужас его души, темноту, в которую он сейчас падал, оглянулась туда, откуда шел немой стон отчаяния, и увидела молодого человека, уже стремительно удалявшегося. Она бросилась за ним, выскочила на улицу и с надрывом крикнула: «Май!» Он лишь на секунду притормозил, повернув к ней искаженное мукой лицо. И, посмотрев на нее чудными, но страшными глазами, снова пошел прочь, кинув лилии в опавшую листву. Этим взглядом он убил ее, и, пошатнувшись, Юля села на лавку возле храма, лишенная каких-либо чувств и возможности подняться. Май провел весь день дома, в плену эмоций. Он сидел на полу у дивана и тяжело дышал, превозмогая душевную боль. Уже прошло много часов, а он почти не двигался. Вся его страсть, испытываемая им к этой женщине, обрушилась против него, будто мстила за то, что он сдерживал ее. За то, что обещал ждать, за то, что любил так слепо и глупо, за то, что хотел быть счастлив, разрушая чужую жизнь. «Ты нужен мне! Господи, как же ты мне нужен сейчас! Умоляю, вернись!» — в последней надежде написала ему Юля. Май смотрел на свой телефон, на ее сообщение, испытывая дикий ужас в сердце от тех чувств, с которыми впервые не мог справиться. Как безумный, ополоумевший, с широко открытыми глазами, он перечитывал ее послание снова и снова, не понимая ни единого слова и того, что происходит с ним. У него перехватывало дыхание, и холодный пот проступал на висках и груди. Будто он увидел что-то страшное, что напугало его, как в детстве. Его скинули с душевной высоты, и сейчас он задыхался в пучине своего разочарования и невозможности этой любви. Так, почти не шевелясь, не отвечая на ее призывы, он просидел до позднего вечера. Затем к нему потихоньку стал возвращаться разум. Он потянулся за сигаретой и почувствовал, что еще жив. Вызвал такси. «На бульвар Красных Фонарей», — сказал он водителю, полыхая все теми же сумасшедшими глазами. «Это где?» «По Ленинградке, до первой шлюхи», — с яростью в голосе пояснил он. Но туда он так и не доехал, а высадился у ближайшего кабака и там напился, жалея свою порушенную мечту, потерянную любовь, жалея себя. Он снова мальчик, маленький мальчик в ее глазах, влюбленный в нее по уши, чистый, искренний, готовый посвятить себя всего. Маленький рыцарь, который за нее дрался и который жил ее дыханием в телефонной трубке. Это была та любовь, которой не страшно отдаться, зная, что она никогда не причинит боли. Утром Май проснулся от настойчивого звонка. Он лежал на полу своей комнаты. Голова трещала от боли, язык присох к небу. То была Света, решившая побеспокоить брата. Как будто всегда чувствовавшая, когда нужно встряхнуть его и вернуть в жизнь. Молодой человек взял трезвонивший телефон, глянул на номер через щелку правого глаза, левый, по-видимому, и еще спал. И, нажав на входящий вызов, промычал что-то нечленораздельное. «Май, ты чего там?» — спросила Света. «Сдох, что ли?» Он сглотнул засохшие слюни. «Чего тебе надо, Свет?» — медленно и глухо ответил он. «Ты спишь, что ли, еще? Уже 11 утра. Рабочий день». «Е-мое! Чего ты хочешь?» «Пожалуйста, заскочи сегодня на пару часиков. Мне не на кого сережку оставить». Она говорила про сына. Май ругнулся. «Давай-давай, сестре хоть раз в жизни помоги». «Давай я тебе лучше денег дам. Няньку позовешь». «Не хочу я никого сюда звать». «У тебя что, подружки закончились?» «Хрен ты за звездатый! Тебе сложно, что ли, приехать?» «Сложно. Я еле живой», — просипел Май, воткнув в угол губ сигарету. «Дай хоть кофе выпить. Может, тогда и приеду». «Май, засранец, я тебя прошу, мне всего-то 2 часа нужно. Тем более Сережка по тебе соскучился. Оторвешься немного от своих звездатых дел». «А мать где?» «Я с ней уезжаю». «Ладно, только я не в форме. Мне нужно время, чтобы встать и хотя бы умыться. Я, кажется, вчера перепил». «Ты охренел, что ли? Бухим сюда не смей». «Вчера, Света, вчера. Сегодня в порядке». «А, успокоилась сестра. Давай, жду тебя, братец. Отмывайся там, опохмеляйся», — хмыкнула она. «И как стеклышко, чтоб был здесь не позже 2», — подытожила Света и повесила трубку. Он был не против заглянуть к своим, лишь бы не думать о вчерашнем дне. А семья всегда возвращала его на грешную землю, и за это он был ей благодарен. Юля не скрывала своего отчаяния и своих страданий от мужа. Она была не в силах сопротивляться своему горю. Она потеряла Мая. И теперь, как смиренная овца, ждала своей участи и наказания, решив, что примет все безропотно. Одиночество, подступающую болезнь, она уже чувствовала ее, и даже разлуку с дочерью. Ее здоровье пошатнулось, и с ней случилась депрессия с отчаянными приступами, при которых ей казалось, что она сейчас умрет. Эти приступы нападали на нее, как цепные псы, терзая тело, отбирая волю к жизни, заставляя ее верить, что она безумна. В первую неделю после расставания Юля еще надеялась, что он вернется. Была готова разрушить семью и уйти за ним. Но телефон молчал, и это молчание было хуже любой пытки. День тишины звучал в ее голове похоронным колоколом их любви. Как же громко молчание! «Как можно так громко молчать?» — говорила она вслух, в сотый раз трогая телефон и вглядываясь в его пустой экран. И после такого дня она слушала, как по ночам в ее груди судорожно мается сердце. Она научилась слышать его глухие, но быстрые удары. «Ах ты мой труженик! И бьешься все, и бьешься. Зачем столько напрасных сил? Когда же будет отдых? Ах ты мой бедный! И не создал Бог для тебя покоя, чтобы вот так лечь, как я, и немного подремать». Разговаривала она шепотом, лежа в темноте. Ей так было легче переживать боль. Она жалела свое сердце. От всех переживаний оно билось в 2 раза быстрее. «Так даже лучше. Я теперь свободна перед всеми. Так даже лучше, что он ушел. Все решилось само», — продолжала она свою мысль. И когда случился первый приступ, когда ее хрупкое тело будто кто-то схватил и начал крутить, выворачивая наизнанку, в этот момент она поняла, что единственное, о чем она теперь может молить, — это о пощаде. Молить о том, чтобы просто выжить. Это произошло ночью. Юля проснулась вся в поту, в лихорадке тела. Она вцепилась руками в кровать и дикими глазами, полными ужаса, посмотрела на мужа. «Юля, что с тобой?» — испугался муж. «Я умираю!» — задыхалась она. «Голова будто горит, а в груди ледяной холод. Кажется, сейчас остановится сердце. Не могу!» Ее начало трясти, знобить. Она заметалась в кровати, скручивая под собой простынь. Штормовая волна безумия накрывала ее все сильнее и сильнее. Потом на время отступила, И в этот момент, стуча зубами, она стала призывать мать и Бога. «Мамочка, родная, помоги мне! Не могу! Господь, спаси!» Затем набежала новая волна, еще более сильная. Судорога хватала ее руки, ноги. Юля застонала, и ее снова затрясло. «Миша, Миша, я не могу больше. Что это?» Еле размыкая сведенный в спазме рот, произнесла она. Болезнь давала ей лишь несколько секунд передышки, в которой она кричала: «У меня нет сил, я хочу сдохнуть! Не могу! Когда же конец?» И затем новая волна животного страха, ужаса и паники опять накрывала ее. И со стеклянными глазами Юля снова боролась с невидимым врагом, отдавая в его страшные лапы свое истощенное муками тело. Через несколько часов приступ отошел, и, оставшись совсем без сил, она уснула. После пережитого ужаса по ее телу струилось тепло, которое унесло ее в тревожный сон, в котором она еще иногда вздрагивала и постановала. Ее болезнь протекала тяжело. По утрам Юля не могла подняться с постели, а вечером не могла уснуть. Иногда по ночам у нее случались новые панические атаки, при которых только смерть казалась выходом и искуплением. Но она мучительно не наступала. Первое время у Юли не было сил что-либо делать, и по большей части она сидела на одном месте, наблюдая за тем, что творится за окном. Муж ухаживал за ней, терпеливо и ласково, иногда с уговорами. «Юленька, дорогая, тебе надо есть», — шептал он ей, когда она с отвращением, как капризный ребенок, отодвигала его руку с протянутым бутербродом или тарелку с жареным яйцом. «Ты очень похудела. Надо есть, чтобы набраться сил». «Не хочу», — говорила она. «Не ради меня, ради дочери». Благо, у Юли было много родственников. На время Маришку забрала к себе двоюродная сестра. «Хорошо. Только ради нее. Моя девочка, она так переживает и так скучает», — вздыхала Юлия, пытаясь нащупать в душе горечь разлуки. Но там была тишина. Принимаемые лекарства гасили в ней остатки внутреннего света, притупляли все чувства и вызывали сонливость. Единственное, что Юля еще была способна делать, — это плакать. А плакала она потому, что в ее душе скопилось много слез. И, осушая их сегодня, на следующий день она чувствовала, как они вновь переполняются слезами. Видя страдания жены, Миша все простил. Он знал, что она нуждается в нем, что его любовь поможет ей выкарабкаться, и, если окрепнув, она все равно захочет уйти, он даже в этом случае отпустит. Ее страдания очищали и его душу, наполняя ее самоотверженным служением ближнему. У нее не было желания жить. Она бы с удовольствием ушла в небытие, тихонько блуждала бы в лабиринтах своей потерянной воли, но животный страх, властвовавший на тот момент в ее плоти, все время теребил ее, заставляя вступать с ним в борьбу, хотела она того или нет. Приходилось отбиваться, и чтобы он не заставал врасплох, Юля начала создавать новые привычки. Маленькие, неосознанные шажки, благодаря которым проживала день, не отдавая много сил этому демону болезни. Она стала разговаривать сама с собой. Это помогало не сойти с ума, когда Михаил уходил на работу. Приучила себя, несмотря на физическую усталость, которую постоянно ощущала, на полчасика выходить во двор, чтобы гулять вокруг дома. На ужин резала любимый салат, единственный, который ела с аппетитом. Заставляла себя принимать контрастный душ и молча наблюдала за мужем, готовившим себе ужин после трудового дня. Весь внешний мир был мертв для нее. Юля жила только вновь придуманными привычками, выстилавшими ее путь к выздоровлению. Это был скудный, но зато тихий и теплый мирок, который она выстраивала по соломинке, как птица вьет гнездо. Благодаря этим шажкам и той заботе, которой окружил ее муж, Юлино тело по капле наполнялось новой жизнью, Через месяц она начала слабо улыбаться, потихоньку возвращаться к домашним делам, интересоваться внешним миром, но выборочно и осторожно. Один раз она удержала руку супруга, хотевшего выключить телевизор, чтобы избавить жену от лишнего шума. «Не надо. Я хочу досмотреть это кино», — нежно сказала Юля. Он, преисполненный радости, обнял ее. «Давай и я с тобой. Тут, рядышком». Она положила голову на его широкое мясистое плечо и вскоре задремала. Теперь они ходили гулять, наслаждаясь видом заснеженных улиц, наполняя легкие морозным воздухом, рассматривая новогоднее убранство города. Затем, по традиции, забредали в кафе за кружкой горячего шоколада. Юля оживала и постепенно встраивалась в жизнь, в ее бурный неугомонный поток и вечную жажду наслаждений. К ней вернулась Маришка, с которой они повадились ходить на каток. Приступы ушли, депрессия отступала и совсем исчезла к середине весны. Но в глубине Юлиного тела остался притупленный след того животного страха, с которым она сражалась и который невозможно победить до конца. И вот однажды, уже в начале лета, когда она сидела с мужем на дачной веранде и любовалась грозой, метавшей косые струи воды в широкие окна дома, Миша спросил. «Скажи мне, только честно, у вас было что-нибудь?» Она кинула на него испуганный взгляд. Все пережитое на мгновение поднялось из бездны памяти. «Нет, иначе я бы умерла!» Он помолчал минуту, потом добавил. «Я всегда считал, что в этой жизни все, что приходит со страстью и с мучением сердца, не от Бога, а все, что дается тихой радостью, то Божье». Юля в знак согласия опустила глаза. Она была благодарна мужу за его терпение, мудрость, понимание христианских вещей. Она теперь видела его иным, высоким и чистым. Ей никогда не дорасти до него. И внутренний свет его тихой любви озарял их союз. В ее душе установился мир, с которым можно было жить дальше. Но Майя она не забыла, поэтому избегала всего, что могло напомнить о нем. Хотя он нечаянно прорывался в ее жизнь своей музыкой, которую она иногда слышала, как эхо давно минувших дней. В этот момент сердце ее сжималось, но не от тоски, а от радости, что у него все хорошо. Глубокая, пылающая творческой страстью натура молодого человека трансформировала все потрясения, все чувства, всю энергию в искусство. Как мельничные жернова, такая душа перемалывала, просеивала, пропускала через себя и выдавала новую жизнь в том виде, который был подвластен Майю. Такая натура спасается лишь своим ремеслом. Музыка — его врач. На ее языке он общается с миром, в котором вынужден творить, чтобы жить. Иначе нельзя. Он бы умер от разрушительной силы, что бушевала в нем. Она бы пожрала его изнутри, отвернись он от нее. И, устремившись к ее целебным напевам, он пытался выжить, искал выход и нашел. Его вернул к жизни Оливье Мессиан. Живительная вода его музыки наполнила оскудевшие душевные меха молодого музыканта. Май был пуст своим творчеством. Все, что он создавал до этого, больше не приносило былого удовлетворения, а чтобы родиться новому, требовалось время. Пережить душевный кризис и выдать в свет его плоды. И вот сейчас, когда он был слаб и нуждался в поддерживающей терапии, к нему пришел Мессиан и пережил боль вместе с ним. Интуитивно Май почувствовал, кто ему поможет пройти этот путь. Это был его композитор. Он писал будто для него, и все его творчество звучало на тех же струнах души, на которых существовал сам Май. Когда он в первый раз сел прослушать «Взгляд церкви любви», то сначала кривился лицом, стараясь отогнать мучительные воспоминания того вечера, когда они наслаждались этой вещью вместе с Юлей. Но потом музыка завладела им, стряхнув с души навязчивых призраков, и он отдался ей. Он чувствовал эту музыку всем существом. С ее легкого придыхания начало пути, словно зарождавшейся жизни из глубин небытия, в легком подрагивании пальцев над клавишами рояля, затем нарастающего волнения, смелого дыхания и первого шажка. Затем всплески, удары, дождевые струи, бегущие каскадом вниз. Это уже брызжущая сила жизни. Она еще юна и пробует себя. И дальше, все выше, все глубже. Терзание духа, неволя, отчаяние и вспышки света. Томимый в теле дух мается и бьется, израненный нависшим над ним роком. Он бунтует, он борется, иногда побеждает и, как птица, взмывает вверх, к другим сферам. Но подстреленный летит камнем вниз. И снова борьба, снова терзание. Дух растет, закаляется, обрушивается на врагов с неимоверной мощью и снова победоносно взмывает вверх. Это была душа самого Майя, которую он слышал в музыке этого композитора. Сильная, могучая, свободная, наполненная высокими целями, еще юношескими идеалами, жаждущая воли, будто он был ее лишен. Май получал великое наслаждение от этой истории, прочувствованной им. И каждый вечер он отдавался этой музыке, позволяя ей исцелить себя. 2 месяца он жил с ней, пребывая в ее власти, и с какого-то момента почувствовал, что снова готов творить. С этой минуты молодой человек глубоко ушел в работу, мечтая поднять свою музыку на новую высоту. Повзрослев, он теперь творил в спокойствии своего ума. И это было зрелое творчество, осмысленное, набравшееся соков жизни, как поспевающие на деревьях плоды. Это было творчество, выдержанное, как прекрасное вино, в атмосфере любви, созидания, в свободном полете мирного духа над просторами своей стези. Прошло 2 года, в течение которых Май неустанно работал, брал новые вершины и больше никого не впускал в свою душу. Ему хотелось верить, что где-то есть родственная женская душа, такая же сложная, понимающая, готовая принимать его всецело и ждать, если потребуется, когда он найдет ее. Но он не искал, даже не разглядывал ее ни в ком. Более того, душил в себе эту веру и предпочитал брать те крохи любви от женщин, которые попадались ему на пути только лишь для насыщения плоти. Он ничего не ждал от них, не хотел и сам не давал. Ни капли теплоты или привязанности. Он был с ними честен, и правда их оскорбляла. Они хотели вписать его в те рамки общества, в которых привыкли жить, которые были навязаны им с детства, где на первом месте стоит семья, подразумевая отношения, узаконенные браком, дети, затем работа. А он сопротивлялся в страхе, что потеряет свободу творить. И чем больше он сопротивлялся, тем сильнее возгорался слепой эгоизм и желание его подчинить. Через манипуляции, упреки, вранье, мастерскую игру, уловки. Каждая пыталась потопить его свободу, сломать, переделать в угоду себе, заставить полюбить. Они интуитивно чувствовали, что под его холодностью, под вынужденной броней былой душевной боли, билось жаркое, страстное сердце, готовое любить и отдавать. В их требованиях и упреках всегда звучало одно и то же. «Ты думаешь только о себе. Ты не уделяешь мне время. Ты эгоист. Тебе плевать на меня. Ты все время занят своими делами», — говорила их обиженная женская гордость. «Но я же не бездельник, в конце концов!» — кричал в ответ Май и тут же захлопывал дверь в свою жизнь. Вокруг него, как и вокруг любой успешной личности, крутилось множество хищных женщин, охотниц за крупной дичью, завидным женихом. Бывали моменты, когда его затягивало в странные связи с девушками, которые были далеки от его вкусов и, самое главное, не могли вызвать душевной привязанности. Чего стоила одна особа, фотографировавшаяся для мужских глянцевых журналов, чья кожа была испачкана татуировками. Май всегда говорил, что татуировки — это худшее, что женщина может сделать со своим телом. Но иногда у него были необъяснимые порывы, как протест против своих идеалов, не приносящих ему счастья. Выпачкаться в грязных слухах, дойти до дна в собственном осуждении, чтобы потом вынырнуть оттуда обновленным, с новыми силами и надеждами, утвердившись в своей правоте, что такие легкие, эгоцентричные падки на славу женщины не для него. Он культивировал в себе прямолинейность, борясь с природной стеснительностью, и осмеливался высказывать то, что думает. Особенно с тех пор, как стал вращаться в кругах шоу-бизнеса. Это был его вызов обществу, к которому он вынужденно принадлежал, которое создавало много шума, как стаи весенних воробьев, галдящие наперебой. И даже когда кто-то падал с верхушки их широкого ветвистого куста, остальные толпой смотрели на его падение, не переставая возбужденно галдеть. Воспитав в себе человека, Май не боялся показывать вещи такими, какие они есть. Больше всего в этих кругах он ненавидел трусость и лицемерие, а еще заискивание. Ненавидел, когда очевидно посредственное называют гениальным в угоду моде или большим гонораром, и, приняв на себя роль глашатая, успел приобрести много врагов. За эти годы он уже так привык к извращенному общению с налетом сарказма, к постоянному вниманию со стороны, к шумному обществу, не дававшему и минуты тишины, что стал забывать, каково это — быть наедине с собой, быть простым и естественным, не ждать подвоха и самому не клоунадить на публику. Раньше в толпе, особенно на выступлениях, он видел перед собой отдельные лица. Затем — сборище жадных глаз. А сейчас же — просто толпу. Одну общую массу, погруженную во тьму. Она бы поглотила его, дай ей волю. И он сторонился туда глядеть, как в закипающей лавой котел кратера. Май часто выпивал. Это началось с расставания с Юлей. Помогало пережить одиночество и не наделать ошибок. Алкоголь сдерживал его порывы вернуть ее и помогал ему заснуть. С тех пор и по сей день бессонница стала его постоянной спутницей. По-другому ему было не усмирить свой ум. Вечно кипящий, перевозбужденный идеями, размышлениями. Когда его голова уже захочет отдохнуть? Она непомерно тяжела для столь молодого тела. Бурлит, как свистящий чайник, атакуя мыслями даже по ночам. Он устал от своего монолитного ума и расслаблялся лишь выпивкой. А еще алкоголь помогал развязать язык. И Май считал своим долгом в такие моменты оглашать собственные мысли, как пророк, выходящий перед толпой. Слишком многое его не устраивало в этой звездной жизни, и он держался тесного круга лучших друзей. Остальных же подковыривал, являл свету их маленькие грешки и, не замечая своих изъянов, получал наслаждение от выдавливания грязи из-под тонкой кожи тщеславных людей, погрязших в своей слепоте. Однажды, когда он выпивал в баре, перед его взором появилась одна особа в очень откровенном наряде и в такой короткой юбке, что в ней было просто неприлично нагибаться. Внешне эти девицы все были чем-то похожи, словно их ковали в одной кузнице. В их чертах лица был виден один мастер. Чересчур пухлые, чуть влажные искусственные губы, длинные темные блестящие волосы, особый томный взгляд ярко накрашенных глаз — с легким пренебрежением и сладострастной поволокой, выделяющиеся скулы, правильный румянец, прямой нос и редкая, но открытая улыбка отбеленных зубов. А еще руки, холеные, не знавшие домашней работы, с идеальным маникюром, пальцы тонкие, с громоздким кольцом какого-нибудь известного итальянского или французского ювелира. И, конечно, наряд. Это особая песня. Чаще это было лекало, взятое с наряда школьницы, сочетающего в себе скромность, воспитанность, налет интеллигентности и тут же откровенные вырезы, уводящие фантазию в лабиринт сладкозвучных напевов плоти. Их ткань — идеальное дополнение к ухоженной, подпеченной в солярии или на южных берегах кожи. Черные, белые, пастельные тона — все практически безупречно, кроме одного. Все эти женщины растрачивали свое время на устройство личной жизни рядом с успешным мужчиной, который презентовал бы свою спутницу как доказательство личного достатка. Так женщины презентуют свои ювелирные украшения по цене автомобиля. Умные хищницы вели себя сдержанно, держа какое-то время подцепленного на крючке мужчину на расстоянии вытянутой руки, не подпуская и не теряя из виду, изредка подкармливая его вожделение и всячески набивая себе цену. Затем, доведенного до кондиции, вели под усцы в ЗАГС, как скакового жеребца с надетыми на глаза шорами для особо нервных и впечатлительных натур. Глупые женщины показывали все прелести сразу, соблазняя лишь на время, пока не вскрывалась их внутренняя пустота и истеричный характер. Перед Маем сидел второй тип хищниц. Он был знаком и с первым, хотя они выискивали себе рыбку покрупнее, чем молодой рок-музыкант, и все же вызывали талику уважения. Это сколько же нужно потратить сил на разработку превосходного беспроигрышного плана, вышкалить себя, вести безупречную с точки зрения психологии игру, чтобы сорвать куш? И на этом игра не заканчивается. Нужно быть в образе всегда, чтобы не оказаться на улице с пустыми карманами. Можно лишь восхищаться их упорством и целеустремленностью. Поэтому на таких женщин Май смотрел спокойно, без осуждения, считая, что подобное притягивается к подобному, и каждый заслуживает то, во что вложился. Их деятельность тоже была работой, пусть и лицемерной, но в чем-то талантливой. Они словно гейши, ублажающие умы и очи своих гостей. Молодой человек долго разглядывал формы лукавой сирены, манившие его томным взглядом. Он смотрел, ухмыляясь в сарказме. Она же в ответ улыбалась яркими сочными губами. Допив виски, Май подошел. Девушка тряхнула блестящими волосами, которые рассыпались по ее островатым из-за худобы загорелым плечам. «Знаешь, кто заставляет тебя так одеваться?» — сказал он вместо приветствия. Незнакомка недоуменно глянула на его серьезное лицо. «Помысел, детка! Только он толкает тебя. Все мы одеваемся в силу наших помыслов. Мне кажется, я вижу тебя насквозь. Ты ведь ищешь сегодня, кого можно поиметь? Или чтобы тебя поимели, так будет правильнее. Извини, но это буду не я». И, оставив ее в недоумении, ушел. В простую жизнь его возвращались крупицы света, просеивающиеся сквозь холодный речной песок. Это были души, рядом с которыми он просыпался и видел свое собственное разложение, свою неестественность, которая была ему чужда, но вынужденно принята как защитный скафандр. Когда он встречал искренность и душевную чистоту, открытость и скромность в людях, вместо сарказма и язвительности в нем вспыхивало стремление защитить, уберечь, наставить и ответить взаимностью. Он ценил таких людей и оберегал дружбу с ними. Эти люди были как короткие вспышки света, блуждающие огни в темноте, глоток воды, которого он жаждал. Нельзя сказать, что его окружало сплошь лживое общество. Среди его знакомых было множество талантливых, умных, интересных людей. Но то были холодные солнца на заснеженных верхушках гор. Они грели и тут же отбирали тепло. И такая дружба, такое знакомство, такое общество не давало света, но высасывало силы, требующиеся для поддержания накала, которого от него все время ждали. Порой Май снова ощущал оголенность души. Ему уже нечем было пополняться, и он, привыкший до этого бродить в своем мире в одиночестве, сейчас ощущал тоску. Это было другого вида одиночества, отбиравшее энергию. Поэтому он закрыл створки своего мира плотно-плотно, чтобы не терять внутреннее тепло. Блуждая в ярком свете славы и порой теряя в нем зрение, из-за чего многие становились слепцами, он встречал путеводные маячки, которые указывали путь, успокаивали и вдохновляли. Однажды Май возвращался домой. Был выходной, около 10 вечера. Стояло душное лето, и выпитая по дороге в такси бутылка пива ударила в голову хмельным настроением. Он был расслаблен, спокоен, довольно мурлыча себе под нос какую-то мелодию и сладко прикрывая глаза от настигшей дремоты, молодой человек поднимался по ступенькам подъезда. На лестничной площадке у его двери сидела девчушка. На вид еще школьница, лет 16 или 17. Увидев музыканта, она встала, поправила короткую юбку, которая немного задралась, оголив лишенные округлости бедра, и вытаращила на молодого человека свои большие, с остальным блеском, обрамленные пушистыми ресницами глаза. Слова, готовые сорваться с губ, не прозвучали. Школьница растерялась и с глупым видом продолжала смотреть на него. «Привет», — усмехнулся Май, почувствовав нелепость сложившейся ситуации. «Привет. Ой, здрасте», — запинаясь, ответила девушка и снова начала тянуть юбку вниз. «Ну и кто ты?» «Олеся». Май ключом ковырял замок, пытаясь в тусклом свете подъезда попасть в замочную скважину. «Леся, значит. Ты, наверное, в гости пришла?» «Я просто...» — удивленно пролепетала она. «Хотела вас увидеть». «Да? А у меня сегодня неприемный день». Наконец он открыл дверь. Затем взглянул на девушку, ухмыльнулся. «Шучу. Зайдешь?» — кивнул он на открытую дверь. «Или здесь будем стоять?» Девушка еще сильнее вытаращила на него глаза и с испуганным лицом, вся сжавшись, словно ее могли ударить, покорно зашла внутрь квартиры, мысленно смирившись с любым исходом своего очевидно глупого поступка. «Проходи, не стесняйся», — пригласил молодой человек. «Туда, в гостиную». Девушка робкими шагами прошла вглубь, прижимая маленькую сумочку плотнее к бедру. В комнате было темно. Она сделала два шага и замерла. Перед ней бледнело большое расшторенное окно, из которого виднелась темная гряда деревьев на противоположной стороне набережной. Май зашел следом, захватив с кухни банку пива и, включив свет, развалился на диване, уставившись на девушку хмельным взором. Она же стояла посреди комнаты и пугливо озиралась, то поднимая взгляд, то отводя, лихорадочно соображая, что сказать. «Тебе, может, выпить принести?» — спросил Май. Девушка мотнула головой. «Ну так ты зачем пришла-то? Не за автографом же?» — довольно улыбнулся он. Она посмотрела на Майя и в смущении опустила свои завитые угольно-черные ресницы. «Я с мамой поругалась и...» «Ой, ты малютка!» — с издевкой, но довольно мягко произнес музыкант и отпил глоток вина. «Поругалась с мамой и решила эту ночь провести у меня в подъезде?» «Нет», — улыбнулась девчушка и расцвела румянцем. «Я просто хотела вас увидеть, познакомиться». «А ты смелая», — заметил Май, оценивающе разглядывая ее. «Нет», — снова улыбнулась девушка и от смущения опустила глаза. «Я знаю, зачем ты здесь, но я не тот герой, которого ты себе выдумала». Она подняла свое румяное личико. Май сделал еще глоток. Его стало забавлять эта юная, стеснительная барышня. В первые минуты он подумал, что она играет с ним, и поддался любопытству, желая поглядеть, как далеко она готова зайти. «Ну, давай знакомиться. Ты же за этим пришла. Раздевайся». Девушка несколько секунд помедлила, оглядев вокруг себя пол, решая, куда бы ей положить вещи. Затем кинула сумочку и с покорностью стала медленно освобождать от петелек пуговички своей клетчатой рубашки, завязанной узлом на талии. Сняв ее, она расстегнула молнию на юбке, и та соскользнула с узких бедер построенным ножкам на пол. Девушка осталась в простеньком хлопковом нижнем белье. Она дрожала от волнения, отчего волоски на худых руках вставали дыбом. От страха и стыда она чуть сгорбилась и сильно втянула живот, который провалился к красивым плавным изгибам вовнутрь. Краснея от смущения, она боялась поднять глаза на сидящего перед ней молодого человека и сверху поглядывала на свою фигуру, пытаясь определить, все ли у нее в порядке. Май смотрел на еще угловатое тело с тоненькими, изящными ручками, маленькой грудью, притаившейся в бледно-розовом бюстгальтере, на линию талии и манящий просвет между ног. Он шумно выдохнул. В ее девичьем, трепетном, девственном теле отражалась сладость ожидания первой любви, надежда на взаимность чувств. Она предлагала себя как еще цельный, благоухающий первой свежестью бутон цветка, который вот-вот раскроет свои нежные розовые лепестки еще хранящие детскую наивность, и тут же показывающие первые ростки зарождающиеся страсти будущей женщины. Она напоминала только что выпавшего из гнезда птенца, растрепанного, испуганного и потерянного, но уже достаточно оперившегося, чтобы взлететь. Игра была окончена. Хмельные пары, выстилавшие голову, рассеялись. Май поднялся с дивана и отошел к окну, отвернувшись от девушки. «Одевайся, поедешь домой», — сказал он ей, не оборачиваясь. «Я тебе такси вызову». Девушка испуганно уставилась на него. Перед ней рушился мир ее грез. Она предпочла бы выброситься из окна, чем уйти сейчас. «Я вам совсем не нравлюсь», — спросила она в полном отчаянии. Май обернулся, увидел в ее глазах слезы. Молча подошел, обнял, правой рукой прижав ее голову к своей груди. «Наоборот, ты очень красивая, сексуальная, смелая девочка. Но я просто не хочу, чтобы тебе потом было мучительно больно». «Но я вас люблю», — произнесла она, сглотнув рвавшийся из горла плач. «Когда-нибудь ты поймешь, что я хотел тебе сказать. Одевайся». И он снова отошел от нее. Олеся без слов оделась и сквозь бесшумные слезы, катившиеся по щекам, взглянула на своего кумира, чтобы запечатлеть его в памяти. Май посадил ее в такси и отпустил во свояси. Маленький маячок света, который он только что сберег, остался с ним в душе, на время ее осветив. И вот в сумбурности его жизни наступил момент, когда ему представилась возможность сменить одно голдящее общество на другое, поменять одно небо над головой на другое. Это произошло, когда он был уже на волне славы. При записи нового альбома в лондонской студии Саша, благодаря невероятному везению, познакомился с одной британской группой, пожелавшей принять участие в дальнейшей судьбе Мая уже на мировой музыкальной сцене. Возможно, на этой планете есть люди, которым от рождения положена определенная судьба. Ничто другое их не волнует, и они стремятся реализовать свое предназначение совершенно неосознанно, ориентируясь лишь на внутреннее беспокойство, не дающее им нормально жить. Жить теми ценностями, которыми руководствуется большинство. И это беспокойство толкает их вперед, заставляя подчиняться неведомой страсти своего гения. Возможно, Май был из таких редких людей, не принадлежавших себе, но отданных на заклание своего искусства. Обдумывая это предложение, он в сотый раз вспомнил Лондон, представил, как бродит по нему все с тем же чувством одиночества в толпе. Надолго ли ему предстоит покинуть любимый город, родину? Он окинул взглядом свое прошлое и все то, в чем выросла и закалилась его душа. Вспомнил свою первую любовь, после расставания с которой сильно изменился не в лучшую сторону. И ему было и жалко все оставлять, и хотелось, чтобы прошлое не давлело над ним. Глянул на то, что его окружало. На квартиру, которую ему придется оставить на попечение сестры. Или нет, он будет сюда возвращаться снова и снова. «Ты не знаешь, у них там есть жилье с видом на Темзу?» — спросил он друга. «Чего? Не знаю. Они, по-моему, все уже давно за городом живут», — ответил Саша, развалившись на кожаном диване, положив голову на подлокотник. Он заехал к Маю обсудить предложение. На целую минуту воцарилась тишина. Затем Саша внезапно завопил, вскочив с места. «О, сколько времени сейчас? Я совсем забыл, там же чемпионат по футболу идет. Наши играют. Ты чего не смотришь?» «А чего смотреть-то? Все равно продуют». «Так только снобы говорят». «Все же скучный ты тип, связался я с тобой», — поморщился Саша, снова повалившись на диван с досадливым выражением лица. После паузы вновь заговорил. «Ну, что скажешь-то о поступившем предложении от британцев? Ты вообще понял, о ком речь?» «Город, где даже летом топит камин, и куда я ухожу душою праздный в метель, во мрак и в пустоту», — глядя в одну точку, тихо рассуждал Май стихами любимого поэта. «Что, если я, завороженный, сознание оборвавший нить, вернусь домой уничиженный?» «Ты никогда не задумывался, почему я так легко и быстро взлетел? Не ждет ли меня там такое же грандиозное падение? Люди годами восходят и не всегда доходят. А меня будто сама удача вела. Всякое бывает. Что об этом рассуждать-то? Нельзя упускать и терять время на раздумья. Куй железо, пока горячо! — тараторил друг, светясь от счастья, и, вдохновленный, закинул руки за голову. — Старик, я жду ответа. Мне нужно только «да» или «нет». У них солист, такой сладкий парень, который бегает по сцене в женском платье, от вида которого хочется потрогать себя за гениталии, — скривился Май, подняв на друга глаза. — Чего? Он тебе нравится или нет? Я не понял. — Тут вот какое дело. Эпоха потребления требует, чтобы художник продавал себя жалкой толпе со всеми потрохами. Чем ты более талантлив и честен с собой, тем хуже для тебя. В нашем мире хорошо быть бездарем или лицемером. Тогда тебе обеспечен ровный сон и счастливая жизнь. А так тебе придется творить, оглядываясь на пошлые, неразвитые вкусы современности. Где уж она растеряла все великое, что было создано до этого, на чем реально можно воспитать свой вкус, я не знаю. Хотя, может быть, я не с того конца вижу корень проблемы. Но подозреваю, что виною — леность. Нынешнее поколение ленится думать. Ай, правда, зачем? Ему и так все преподносят в сжатой форме. Это как мы раньше в школе читали классику, в кратком содержании. Поверхностные знания, за которыми прячется пустота. Отсюда и неразвитость вкуса. Они читают примитивную литературу, где нет художественного слова, глубины, где отсутствует живой человек. Они слушают убогую музыку, засоряющую уши. Они смотрят кино, в котором компьютерная графика превалирует над смыслом. Главное, чтобы картинки сменялись со скоростью света. Иначе зритель заскучает и переключит канал. Да, нам всегда скучно. И пока так, мы жаждем развлечений. Если бы человек учился думать, ему бы никогда не было скучно. А пока нам скучно, жизнь бессмысленна. Так вот, тот, кто хочет творить в таком мире, походит на проститутку, предлагающую клиенту самые пошлые и грязные, что от нее хотят. За баблосики-то любой каприз. Взамен ей, голодной до славы, кидают, как собаке, кость. Она ее голодает, ей рукоплещут. Сделка состоялась. Она снова пудрит свой нос и снова выходит на сцену, уже зная, что сегодня подать на десерт этой жадной, взмыленной толпе, живущей на инстинктах своей плоти. Истинный художник не должен оглядываться на потребности общества. Иначе ему никогда не быть гением. Ему всегда придется плестись за толпой. Незачем предлагать свой талант как дешевую проститутку, кривляясь на сцене и распаляя эрогенные зоны слушателей. Неужели современное общество, я имею в виду молодежь, должно диктовать мне, что я должен петь, как одеваться, какие части тела выставлять на показ? У нас давно уже все извращено. Абсолютно все. Извращено и почти мертво. Посмотри на современное искусство. Его уже нет. Что-то стоящее походит на выброшенные в океан обломки судна, за которые цепляются жалкие, голодные, изнывающие от жажды рыбаки. Я бы сказал, что это не океан, а смрадное болото, в котором давно все сгнило. А чем дальше, тем хуже. И это поощряется. Мы настолько обнищали душой, что умеем только смотреть по сторонам и кривляться в угоду моде. Самородков больше нет, не та среда. А те, что были, их голос гаснет, а свет тускнеет. Скоро их перестанут понимать и будут говорить о прошлых творцах, как о выродившихся мамонтах. Их кости сожгут в печи всеобщего духовно-нравственного и культурного разложения. Мы разменяли искусство на мамону, а природные дарования — на свой культ личности. Да и была бы личность, не так бы все плачевно было. Тебе тогда не следовало становиться рок-музыкантом. Зачем ты вышел на сцену? Шел бы писать философские трактаты о современном упадничестве. Получал бы свои гроши. Зато жил бы со своей правдой, как отшельник в гималайской хижине. Ходил бы в набедренной повязке, эдакий факир с лысой башкой. Пил бы у горного ручья, а по вечерам молился с четками. Нет, Сань, даже рок может быть искусством. Тем более свободным от всяких клише. Он, кстати, раньше таким и был, а потом ушел в развлекательные услуги, как и все в целом. Это теперь шоу-бизнес, где главный бог — деньги. А деньги делаются на вкусах нищей, непросвещенной толпы. Но ведь даже рок может наполнять тебя возвышенным и нести к другим далям, к свершениям, даже с ним, а может и тем более с ним, ты можешь расти и развиваться. Вдохновлять других, наполнять их своей правдой и воспитывать в них силу личности. А она всегда лишена дешевой показухи. И не надо театралить на публику, разодеваясь в бабское тряпье или украшая морду макияжем. Я про мужиков. Мне это противно даже на сцене. Хотя кто-то и в жизни умудряется быть театралом. Как там говорил Шекспир, весь мир — театр, а мы в нем актеры? Да вот нет. Давайте театр оставим театру. Там наши герои получат свои баснословные гонорары за игру. А мир пусть будет лишен всякой игры и всякого лицемерия. Пусть там играют, а здесь снимают маски. Иначе где нам искать истину? А то один играет, другие ему подражают. А истина-то где? В церквях? Туда еще нужно дойти. И мало того, что дойти, еще и вынести ее оттуда. А то мы и там играем блаженных, а на выходе снова надеваем прошлый костюм. Пусть каждый из нас снимет маску, сотканную из невесть каких пороков и самообмана, и смело несет в мир нищету своего духа, как блуждающий светлячок во тьме. И тьма не поглотит его, не посмеет. Ты идеалист, Май, просто чертов идеалист. Я теперь все понял. Такие, как ты, в дурдоме оканчивают дни. Идеалистом я был раньше. Сейчас я здоровый реалист. Так это я все к чему? К тому, что эмигрирую я туда, стану таким же. Буду привозить на родину невесть какие идеалы. В чужой стране быстро покрываешься порослью чужого мировоззрения. Так все же я не понял, что с этой группой? Упрямо вопрошал друг. Ты снова втираешь мне свою философию, а я как бы кушать хочу. Мне кредиты выплачивать, машину менять, квартиру новую обставлять. Я считаю, что они пали жертвой своего раздутого самомнения. Избалованные, тщеславные и жутко самовлюбленные. Бьюсь об заклад, они мечтают сказать слова Джона Леннона, что стали популярнее Христа. Хотя я признаю, они безмерно талантливы, и музыка у них очень характерная. Но если раньше я слушал все их песни, то сейчас через одну пролистываю вниз. Протестую, Ваша честь. Они профессионалы, они заслужили такую популярность и могут этим гордиться. У них офигенная музыка, песни с глубоким смыслом и безумно харизматичный солист. И да, это правильный ход — наряжаться и вести себя так, чтобы тебя хотели и парни, и девушки. Тебе бы это тоже подошло. Вы даже чем-то похожи. Упаси! «Стать посмешищем?» — скривился Май. «Да блин, я бы многое отдал, чтобы бухнуть с ними. И если ты не примешь это приглашение, упустишь шанс, то ты будешь не просто кретин. Ты будешь самый большой идиот из всех, кого я когда-либо видел». «Нет, ты будешь юродивым нынешнего века», — говорил Саша, краснея от эмоций и жестикулируя руками. Он даже вскочил с дивана. «Я таких больных на голову еще не встречал. Чего тебе не жить, как всем нормальным людям в твоем положении? Наслаждаться славой, дальше писать музыку, выступать, по миру ездить. Чего тебе не достает? Или ты завидуешь, и твоя гордыня мешает тебе чему-нибудь поучиться у тех, кто выше тебя? Или что? То ли ты самый бездарный самовлюбленный эгоист, то ли просто псих. Но последнее я давно знал, еще со школы. Как ты вообще живешь со своим умом? У тебя голова еще не лопнула от мыслей и собственного чванства? Я костьми ложился, чтобы тебе помочь, чтобы тебя протащить. А ты мне свою философию задвигаешь. Саша на секунду замолчал, затем вновь продолжил. Слушай, ты проблемный, и вся твоя жизнь проблемная. Я тебе сейчас на конкретных примерах покажу, как ты себе жизнь усложняешь. Вот возьмем твои терки с женщинами. Ты, конечно, прости, что я поднимаю эту тему. Ну вот Юля, например. Если бы ты с ней переспал тогда, тебя бы сразу отпустила. Не было бы этой трагедии и запоя на 2 месяца. надавил бы в нужное время, вот как сейчас, когда надо хватать и бежать, а ты тянешь, жуешь резину. Или вот твоя Анюта. Букву «Ю» он протянул дольше, чем требовалось. Я до сих пор помню, как ты бился лбом в стекло. А всего-то. Она там наглоталась таблеток, а ты страдал. А по мне, так это ее проблема. Поэтому у тебя все так. Сань, если бы ты не был моим другом, я бы тебя сейчас послал и дал бы еще в бубен, — улыбнулся Май. Как у тебя все просто. Я тебе даже завидую. Это же праздник какой-то. Так примитивно ко всему относиться. Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты одноклеточный. Ты, наверное, себя забыл, как корчился, когда я с твоей девчонкой поцеловался. Было дело, по молодости лет. Вот-вот. Я же все это для тебя говорю. Конечно, я знаю, что ты впечатлительный, что у тебя не все дома. Но вот давай вернемся к британцам. Я все же жду твоего ответа. Да или нет? Санек, я не могу. Мне мерзок этот человек. Я уже не люблю их музыку, не люблю их пафос. Как мне себя заставить? Ради нас. Ради тех, кто тебе помогал, кто в тебя верил. Неужели ты сейчас хочешь положить хрен на свою жизнь? Ведь остаться здесь означает, что все было зря. Но почему ты так думаешь? Вполне достаточно того, что мы уже достигли. Многие об этом даже не мечтают. Там тебя, нас, ждет невероятный успех. Опыт, в конце концов. Шанс вылезти на мировую сцену. Или ничего не ждет, потому что мы из другого света. У тебя английский на уровне носителя. Прекрати. Нет, ну ты даешь. Я просто в шоке. У меня слов нет. Тебя мама в детстве уронила, что ли? Саша расхаживал по комнате. Его всего трясло. Он открывал рот, чтобы еще что-нибудь сказать, но не находил нужных слов и сумасшедшим взглядом посматривал на друга, багровея от злости. Май сидел в задумчивости. «Да ради меня ты можешь? Ради нашей дружбы!» Саша пытался хвататься за любые доводы, лишь бы спасти ситуацию. «Ну, может, ты и прав. Я представил на минуту, как приезжаю к себе домой в гости», — он ухмыльнулся. «Май, я умоляю тебя, соглашайся. Там твое будущее. Ты будешь первым успешным музыкантом, который получил мировое признание». «Ну, почему же? А как же две девочки, пляшущие на сцене и публично целующиеся, которые были очень популярны в Японии? Помнишь, в годы нашей школьной юности?» «Вот уж пример продажного шоу-бизнеса». «Да при чем тут вонючая попсня? Ты не представляешь, что они там сделают с твоим талантом. Здесь ты никогда не сможешь подняться на такой уровень», — умоляющим голосом произнес Саша. «Ты еще на колени, Санек, встань». «Придурок! Какого хрена я должен тебя упрашивать? Не слишком ли ты зазвездился? Я всегда верил в тебя. С того самого дня, когда услышал, как ты играешь. Ты крутой. Ты не представляешь, насколько ты крутой. Я редко тебе об этом говорю, чтобы не раздувать твое и так раздутое самомнение. В такие моменты мне кажется, что я лишний в твоей судьбе». Май скривился. Саша был самым близким, самым родным его другом. И такие высокопарные слова были ему не к лицу. Они были на равных. Неужели он этого не видит? «Англия — всего-навсего фетиш. Не думаю, что там я буду счастлив или кому-то полезен, а тем более нужен». «Ну, наверное, он притворно задумался. Попробовать стоит? Как считаешь?» Май поднял на друга глаза. «Тут-то меня ничто не держит. А вообще, по-честному, я изначально был за». И Май лукаво улыбнулся. «Чего?» Саша уставился на него, от неожиданности забыв закрыть рот. «Я тебе сейчас по башке тресну! Ты, гад, специально сидел и издевался надо мной? Тебе было забавно смотреть, как я изгаляюсь и корчусь тут перед тобой?» Май еще шире расплылся в улыбке. Он давно уже решил, что поедет. «Какой же ты кретин! Как же я тебя ненавижу!» В свой последний день перед отъездом молодой человек вышел прогуляться. Была середина апреля, и в городе стояла аномально теплая погода. Она пришла всего на несколько дней и заставила людей вылезти из своих маленьких каменных нор. На газонах уже показалась первая травка, а деревья еще стояли голые, держа на ветках набухшие, словно раскрывшиеся фисташки, почки. Весь облик города походил на картину художника-импрессиониста, брызнувшего светло-зеленой краской на полотно. Теплое солнце висело уже по-летнему высоко, и вдоль набережной гуляли толпы людей. Их было так много, что они образовывали бесконечно движущиеся дорожки, словно черные муравьиные тропы. В синеву неба, уносясь ввысь, летел самолет, вытягивая за собой белую полосу конденсата. Май стоял лицом к набережной и наблюдал за людским муравейником. Он сам был частью его, маленьким препятствием на пути, которое гудящая толпа обтекала, как речной поток обмывает застрявшие у берега коряги. Мыслями он был далеко. В его душе перемежались сомнения в правильности решения, волнения в связи с поездкой и тут же вдохновение, вызванное предстоящей дорогой. Он точно знал, что его жизнь уже не будет прежней. Здесь его слава заканчивается, потому что любой человек, покидающий родину, попадает в иную среду, где ему предстоит начать все сызнова. Тем более артист, которому нужно выстроить новую лестницу к своему триумфу. Ему нужно будет научиться взаимодействовать с другим миром, в котором он долгое время будет никем. И либо он станет жертвой забвения, либо вырастет новым героем своего времени. Ему предстояло стать космополитом, а значит, пересмотреть свои взгляды, убеждения, вкусы. Он был готов рискнуть. Но в глубине своего мира, у неведомой его кромки, в напевах прозрачных струн души, он слышал призыв остаться. Он идет к своей судьбе или теряет ее? Он подумал о поклонниках. Что я им дам? Что подарю? Они все мои, словно большая семья. Нет, я привнесу сюда новую, свежую струю, — закончил он свою мысль. И, полной решимости двигаться дальше, Май уехал, ощущая себя человеком, который в попыхах позабыл дома какую-то незначительную вещь, а незначительную потому, что так и не вспомнил, что именно это было. Но вспомнит. Обязательно вспомнит. А пока Англия приняла в объятия приемного сына, чтобы сделать его родным.